слушаете Славянское радио Веды Ра. Всем здравия, с вами открытое Славянское радио Веды Ра. Сегодня у нас 18 февраля 2014 года, среда, 29-й день месяца Гелец 7522 лета, Третейник. Сегодня будет у нас тема живого эфира «Приказ царя». Главный соведущий, уже известный вам, атаман Попов. Здравия тебе, Олег. Здравия, светломыслим вашим, славные потомки славных родов. И чтобы уже не тянуть со временем, давай сразу перейдем к теме. Чем вызван сегодняшний эфир и такая острая тема, конкретно звучащая так, «Приказ царя»? Ну, мы когда 23 января провели очередной эфир по родовому праву, тогда высвечивался момент как бы информационного развития, как говорится, петля на России, почему сужается и так далее, там украинские вопросы и так далее. Вот. Но события, которые развернулись в начале, уже так называемых, да, в конце января и начале февраля, вот, показали другую ситуацию, что время для рассусоливаний, разговоров, обсуждений закончилось. Вот. И должно быть что-то более конкретное. Особенно опять вот в свете событий в Киеве, когда уже там и трупы, и горят, и прочее. Все говорят, как губернатор, в частности, Харьковской области, уже требует конкретно, я требую от президента ввести чрезвычайные меры, прочее, прочее. А президент сопли жует. То есть или не решается, или трус, или провокатор. Трудно сказать, время покажет, но ситуация показывает, что человек не может принять конкретного решения. Отсюда и вот возникла ситуация, что надо поставить... во-первых, я бы хотел как бы еще объяснить момент такой, что вот лично у меня предчувствие такое, я, конечно, не вещь, я только учусь, вот, но предчувствие такое, что это последнее выступление. Первый момент моего этого предчувствия обоснован тем, что то, что можно было мною сказать вот за 4, 11 сентября, 27 декабря, 6 января и 23 января, сказано. То есть ситуация как бы обрисована по державе, что это такое, что мы хотим. 27-го 340-й указ освещен о том, что будет, если, так сказать, на момент де-юре державы, то есть какие мероприятия, так сказать, произойдут и должны быть произойти. Вот. 6 января конкретно было рассказано о том, как создавать общины, народную гвардию, отказываться от уплаты налогов, процентов по кредитам. Наконец, 23 января прошлись по родовому праву. То есть, что это за нормативный документ, который как бы регламентирует всю нашу деятельность, юридически так назовем. Вот. То есть, все темы фактически освещены, и мне, как вот лектору, допустим, от Ахиневича, в отличие, Трехлебова, того же там покойного Левашова или генерала Петрова, так сказать, или переходить на лекции, так назовем, но лекции это уже не из моей тематики, потому что я управленец и конкретно управляю процессами. То есть, конкретно, что делать, как делать и так далее. Хотя могу. То есть у меня это есть, но я не хочу становиться в те ряды, потому что есть те люди, которые это прекрасно делают, помимо меня. То есть зачем мне еще составлять, так назовем, им конкуренцию, как говорится. Да и нет смысла в этом. Вот. Второй момент предчувствия. Это все-таки, возможно, после этого приказа, то есть все-таки перехват управления состоится и состоится юридическое признание державы. Как я полагаю, так сказать, на оставшееся время, в том числе, может быть, март, вот, и так далее, развитие событий, может быть, даже скорейшая ситуация развития событий, может быть, чуть позже, но в связи с этим. Вот. Ну и третий, может быть, не совсем хороший момент, учитывая, что с января начала действовать система геноцида, так сказать, в открытый уже, без судов, закрываются сайты якобы с экстремистской информацией, вот, личные страницы, в частности, вот у меня контакт, как говорится, заблокирован во время очередного обыска, как говорится. Вот. И есть такой же момент развития событий, что и радио Ведра также могут прикрыть, так сказать, в какое-то время, и, соответственно, наш, как говорится, момент общения тоже может быть прекращен. Но это совсем плохой сценарий, я его оставляю на последнем месте в надежде на то, что свершится предыдущий, то есть юридическое признание державы. Ну, а теперь перейдем к самому приказу. Ну, как бы хотелось отметить еще и такой момент к приказу, потому что дальше будет освещена как бы тема по приказу, который размещен на Ведра. Его можно распечатать потом, поставить, представить кому-то. Вот. И я буду стараться идти без комментариев Вот, добавить такую интересную информацию. Вот сегодня прошла информация, по крайней мере, по событиям в Украине, о том, что губернатора, или как он это называется, глава администрации Винницкой области, значит, задержан вот этими повстанцами, так назовем, вот, привезен на центр площади, прикован на коленях, значит, там перед народом, ну и с требованием того, чтобы он подал в отставку и так далее. Вот это я, к слову, в развитии ситуации по переходу на будущее, так сказать, по приказу, который там будет, тематика ясна, где и о чем идет речь по чиновникам и работникам спецслужб. Это же касается вот ситуации там сейчас воинских частей, касается захвата зданий СБУ, прокуратуры. То есть вот ситуация, то, о чем идет разговор. То есть если кто-то из слушающих сейчас и потом в записи, возможно, услышавших этот радиоэфир, сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры, соответственно, чиновники, думают, что они зажрались и неприкосновенны, напрасно, ребята. Украина сейчас показала. Я опускаю ситуацию, кто там на чьей стороне, народ, не народ, так сказать. Я пока вот эту именно философскую часть как бы опускаю. Но говорю конкретику. Вот они, типа, ровенские менты перешли. Вот вам, пожалуйста, губернатора поставили на колени. Не забывайте, все рядышком. Все рядышком. И наши губернаторы сегодняшние могут также оказаться завтра, только не на коленях, а на колах, как говорится. Вот ситуация предательства, расплаты. Или наоборот, могут перейти в державу и управлять, так сказать, в соответствии с родовым правом. Но это такое отступление, так сказать, информация к размышлению по ходу, как говорить, прочтения или озвучивания приказа. Ну и потом уже после него там вопросы, ответы, комментарии, это уже по ходу. Итак, приказ о действиях представителей государственной власти и граждан Российской Федерации по прекращению геноцида народов Российской Федерации и началом жизнедеятельности в Соборе Вольных Объединенных Держав, сокращенно СВОД Духовно-Родовой Державы Русь, или коротко приказ царя от февраля 17 дня, лета 7522-2014. Значит, здравия, я уже был сказал, да пребудут с нами души славных предков от родных богов и кровных родителей наших, и воздадут они нам по чистоте наших мыслей. События, инициированные спецслужбами Российской Федерации с начала лета 2014 и с майданутами в Украине, в частности, связанные с запретом без суда ряда сайтов, которые спецслужбы или силы сатаны по своему нравственно обусловленному произволу считают якобы экстремистскими, или где якобы размещена запрещенная или экстремистская информация, с запретом личных страниц в соцсетях, возбуждением уголовных дел, с проведением обысков и арестов, как, к примеру, в конце января проведены обыски в отношении державных князей Герасева на бане Степанова в Москве, у которых изъяты документы по державе компьютерами, а 3 февраля сотрудниками ФСБ, Следственного комитета и МВД Центра экстремизма, по экстремизму, проведен обыск и у меня, значит, также в ходе которого забрали документы по державе, печати, награды, мундиры, изъяли и компьютер, само собой. Мундиры, как потом сказали, значит, сразу меня все поняли, в том числе и я сразу понял, почему изъяты два мундира. Один, если кто видел меня фотографиями, где с коловратом, повседневный такой, а второй парадный, где вот как раз везде, так сказать, темно-синего цвета, парадный мундир Донского казачьего войска. С целью того, что, как мне сказали, когда ты идешь на суд, допустим, так там судья видит, кто перед тобой стоит, они тебя боятся. Поэтому они решили даже здесь мундиры изъять, чтобы пристал перед ними простой гражданин в свитере, пиджачке и так далее. Вот такое отступление. Значит, далее, в начале февраля, значит, был арестован подполковник Барабаш, который многим известен пламенными речами и выступлениями на митингах по разоблачению оккупационной власти. Проведены обыски также у ряда других представителей оппозиционной власти, а также вот державных, ну и других. Вот как сегодня мне, опять же, информация с Питера пришла, что там проведены обыски и так далее. То есть идут репрессии или продолжается в активной стадии геноцид. Провокационно развивается ситуация с майданутыми в Украине. Это еще писалось с 17-го, а вот за 18-19 как отступление вы уже прекрасно видите все. Вчера БТР сожгли нагло, погибают сотрудники МВД, погибает гражданское население, то есть идет полный беспредел, применяется оружие, и Янукович молчит. Но данная информация хороша тем рядом примеров того, как милиция, например, города Ровно и других городов переходит якобы на сторону народа. Ситуацию с народом, кто это и что это, на чью сторону кто перешел, опускаем. Но важным является сам факт перехода. И это для тех сотрудников спецслужб, кто получал, изучал и в настоящее время знакомится с державной информацией, понимая, что крах преступного бандитского оккупационного режима в Российской Федерации уже, по сути, настал. И его конец близок. Это только дело времени, что ускорит переход военнослужащих в русскую армию и сотрудников спецслужб в структуру державного управления свод духовно-родовой державы Русь, по примеру сотрудников милиции той же Украины. На соборе вольных объединенных держав свод духовно-родовой державы Русь, далее сокращенная держава, можно узнать, прослушав запись атамана Попова, в частности мою, на радио ВДРа. А 4 сентября, я опускаю тут перечисление там документов, как размещены родовое право, ряд обращений, указы и так далее. Значит, соответственно, от 11 сентября, 27 декабря, 6 января и 23 января. Это комментарии для тех, кто, может быть, слушает впервые, и у которых появится интерес получить больше информации, допустим, о том же родовом праве, о том же указе 340 и так далее. То есть вот он может вернуться к этим датам, соответственно, а там по ссылочкам открыть и посмотреть, послушать эту информацию, так сказать, посмотреть документы. При этом еще раз отметим, или отмечаю, что 21 марта, для тех, опять же, тех, кто впервые слушает, ну и тех, кто слушает повторно, может быть, как бы для закрепления информации, кратенькая ситуация о том, что и как у нас было. Значит, 21 марта державные князья, атаманы, родовичи русского рода, действуя в соответствии со статьей 5 пункта 3 проекта Конституции РФ, федеральное устройство в РФ основано на самоопределении народов, в РФ объединились в желании сохранить русский род. При этом единственный хронологически оправданный путь сохранения русского рода они увидели в возрождении и воссоздании державы русского рода Руси в составе Российской Федерации. Именно поэтому в октябре 2001 года в газете «Аркаим» номер 46 было опубликовано о воссоздании державы русского рода духовно-родовой державы Русь с формированием державного управления. Главой духовно-родовой державы Русь был избран атаман ратирода казачьей орды Алексей Николая Попов. Должность главы державы русского рода, согласно хронологической правде, была определена как царь православный ордынский, великий князь духовно-родовой державы Русь. Напоминаю, для тех, кто, может быть, прослушал или не уловил, это было 21 марта 2000 года. То есть фактически 14 лет. То есть через месяц исполнится ровно 14 лет, как мы выстраиваем планомерно державу, так сказать, при полном, мощнейшем, так сказать, давлении спецслужб. Дальнейшая жизнедеятельность державы строится в соответствии с родовым правом, основным поконом, законом, конституцией державы, далее родовое право. Первое. Чиновникам и служащим в Российской Федерации предлагается действовать по алгоритму перехода представителей управления всех уровней государственной власти Российской Федерации в Державное управление духовно-родовой державы Русь и создание общин для граждан РФ и духовно-родовой державы Русь, датированы еще от 1 сентября 2009 года, который был разослан во все структуры центральной региональной власти РФ, в соответствии с которым Державное управление подтверждает, что при переходе государственных чиновников всех уровней в Державное управление им будут сохранены должности и звания, а также заявляет об амнистии первым 10 глав субъектов РФ, первым из 10 начальников ФСБ, первым из 10 начальников ГУВД, первым из 10 прокуроров субъектов Российской Федерации, которые заявят или перейдут в Державное управление. Это касается, в первую очередь, тех, кто совершил какие-либо уголовные преступления в ходе установления преступного режима в Российской Федерации, в частности, проходивших по материалам рабочей группы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти при Государственной Думе В.М. Кузнецова, и тех, кто проходит по другим материалам или пока остается без внимания правоохранительных органов. Тем, у кого это решение вызовет возмущение или протест, напомним события из хронологии Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы, где красноармейцами был взят в плен главнокомандующий немецкой группировки фельдмаршал Паулюс со своим штабом, на совести которого более миллиона погибших советских немецких солдат, мирных жителей, разрушенных населенных пунктов, но который затем в числе обвинителей гитлеризма на Нюрнбергском процессе был обвинителем гитлеризма на Нюрнбергском процессе, а потом еще и в руководстве нового государства Германской Демократической Республики, строя новое государство. Указом Державного управления номер 104 о Совете Безопасности и военной доктрине державы отработан от 4 ноября 2004 года. Еще 4 года, опять, так сказать, информационная база. Отработан порядок призыва в русскую армию и порядок перехода офицеров, солдат, матросов из воинских частей вооруженных сил Российской Федерации в состав русской армии. Так, ратничьи генералы, адмиралы, офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты и матросы проходящий службу, кстати, отмечаю сразу, что этот указ также был направлен во все структуры центральной региональной власти. То есть это не то, чтобы написали, положили, про него никто не знает. Он был направлен, о нем знают все, кому надо знать, по крайней мере. Или, если при желании, поднимут из архива. Итак, ратящие генералы, адмиралы, офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты и матросы, проходящие службу в воинских частях Вооруженных сил Российской Федерации, могут требовать от командования вооруженных сил перехода в воинские части, значит, корабли, в которых они, кораблей, в которых они проходят службу в состав русской армии. При отказе переходе воинских частей, кораблей в русскую армию, ратящие могут требовать или военнослужащие могут требовать их личного перевода в одну из частей подразделения русской армии. Если и на это будет дан отказ, то ратящие разных должностей и разных званий могут оставлять воинские части для службы в подразделениях русской армии. Кстати, ситуация очень напоминает то, что сейчас происходит в Украине. Кораблям ВМФ РФ оставаться на местах базирования и несения службы, ибо достаточно заявить о переходе в Державный русский флот, продолжая выполнять поставленные боевые задачи в местах постоянной дислокации до получения соответствующих распоряжений и приказов от главнокомандующего Державного русского флота или Генерального штаба русской армии. Это же относится и к летчикам ВВС, средствам ПВО, космических войск и других родов войск вооруженных сил. При этом оставление мест службы военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации должно оставаться без тяжких последствий и срыва боевых задач, которые могут нанести вред обороне и целостности державы. Для военнослужащих вооруженных сил РФ напомним и о восстаниях вековой давности в крепости Свиаборг на броненосце Потемкин и крейсере Очаков, которое возглавил лейтенант Шмидт, первый морской офицер в истории флота, перешедший на сторону восставших матросов, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, а также про восстание на эсминце «Сторожевой», который возглавил капитан третьего ранга Саблин в начале ноября 1975 года, в дни празднования 58-й годовщины Октябрьской революции. Примеры с лейтенантом Шмидтом и капитаном третьего ранга Саблиным к тому, что настало время исполнить заповедь преподобного Серафима Саровского, который в лето 1832 года говорил: «Государя, царя, сохранит Господь невидимую десницу свою и даст полную победу поднявшим оружие за него на благо цельности земли русской. Но не столько тут крови прольется, сколько тогда, как правая за государя ставшая страна получит победу и переловит всех изменников и передаст их в руки правосудия. Тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а все казнят». Далее мой комментарий. Приговорами военных трибуналов русской армии и державы от 4-12-11 года, 21 сентября 13 и 31-12 декабря 13 года в смертной казни приговорены более 200 предателей и халуев мировых сил зла в Российской Федерации, осуществляющих геноцид державных князей и родовичей державы, является, значит, как мой комментарий, что является началом исполнения предсказанного Серафимом Саровским. И вот далее слова Серафима Саровского. И вот тут-то еще более прежнего крови прольется, но это будет последняя очистительная кровь. Да, я с этим полностью согласен. К сожалению, как у меня вчера следователь вызывал, так сказать, как раз по уголовному делу, и тоже спрашивал про приговоры, про трибунал, про смертную казнь, почему так жестко. А потому что за предательство платить надо. Изменники – это как в Великую Отечественную войну, срока давности нет. Государственная измена, она остается до смерти, так сказать, изменника и преследует его до, так сказать, его последних дней жизни. Вот. А расплата соответствующая. Мы говорим, мы хотим жить на русской земле. Мы говорим о том, что мы являемся наследниками рода русов, славяно-ариев, своих традиций, обычаев, своего богатства и прочего. Нам запрещают это говорить, говоря, что мы якобы члены какой-то запрещенной организации и так далее. И под это подводят статью и соответствующие, так сказать, вытекающие репрессивные меры. Ребята, коли вы так к нам жестко, коли вы так поставили вопрос, соответственно, и результат. Смертная казнь, отсюда и слова Серафима Саровского в подтверждении. И вот тут-то еще более прежнего крови прольется, но это будет последняя кровь очистительная. Да, очистим и будем жить нормально. События о восстаниях на крейсере Очаков и эсминце Сторожевой приведены для выполнения указа 235 Державного управления о структурировании русской армии и русского флота державы, опубликовано в журнал-газете номер 2 и организации жизнедеятельности и правовому праву, которое можно получить по электронной почте atamanpopov1@yandex.ru или ознакомиться на радио Видера, где практически все эти документы размещены. Действия государственных чиновников и служащих всех уровней в этом случае просты, для чего достаточно позвонить по телефону 8 916 639 29 22, доложив о ситуации и своем решении, направить сообщение по электронной почте, как я уже говорил, ataman.popov1@yandex.ru или прислать своих представителей для доклада о переходе и получении инструкций по дальнейшим действиям и событиям. Это реально и пока еще своевременно. Бездействие по этому вопросу есть преступление, то есть продолжение геноцида народов Российской Федерации и мира по замыслу мировых сил зла евроамериканского конгломерата. Уместно будет добавить и о предсказании молве схимонаха Илии, который говорил: «Царь грядет с великой силою, и без нашего на то согласия и совсем уж мало времени нам дано на покаяние. Кто мы есть, зерно или плевелы? Так приятен ли царь сердцу нашему? Или царем ли нам же царствовать, или гореть в гиене огненной?» Четко, красиво и понятно. Сказанное касается чиновников и служащих Российской Федерации. А теперь о действиях родовичей и граждан по перехвату управления путем создания общин с отказом от уплаты налогов и процентов по кредитам в соответствии со статьей 48-49 родового права, списанием долгов у предприятий организации, становлением Народной гвардии в соответствии с указом 340. Так, в соответствии со статьей 48 родового права, ростовщичество, взимание процентов по судам и кредитам как легитимное воровство запрещено и приравнивается к измене родине. Родовичи отказываются платить проценты по кредиту, полученные в кредитном учреждении от физического лица. В соответствии со статьей 49 родового права, налоги, установленные в Российской Федерации по правилам мировых сил зла, результатом чего является финансово-экономический кризис в державе, запрещены. Родовичи отказываются платить налоги за квартиру, дом, землю, иные налоги, установленные в Российской Федерации по правилам мировых сил зла, обязуясь платить налог 10% по родовому праву в родовые или территориальные общины. Выполнение статьи 48 и 49 родового права представит народам РФ бескровно перейти к самоуправлению по родовому праву, избавившись от путиноидов и гуманоидов с рептилоидами, Ротшильдов, Ротвейлеров, Морганов и прочих. Для тех, кто принял решение действовать в соответствии со статьей 48 и 49 родового права, отказавшись от уплаты налогов и процентов по кредитам, порядок действий следующий. Первое. Подписывать себя, своих потомков, быть хозяевами на родной земле, заявив о праве на наследство, оставленное предками в виде общенародной собственности и наделив державное управление правом власти представлять и защищать права и интересы. Второе. Подписывается бланки по отказу от уплаты налогов и процентов по кредитам, которые можно получить по электронной почте, которая была сказана ataman.popov1@yandex.ru, или ознакомиться на радио ВДРА, которые размещены вот от 6 числа, там бланки эти находятся, от 4 сентября 2013. Третье. Акты с бланками сканируются и высылаются на ту же электронную почту, где указать адрес банка или банков, дату и сумму получения кредита, дату и сумму возврата кредита, сколько выплачено и сколько нужно выплатить, а также адрес региональной налоговой инспекции для оказания информационного воздействия по структурам центральной и региональной власти. Для тех, кто принял решение о создании общин, заполняется бланк о переходе госструктур в державное управление, также для информационного воздействия по структурам центральной и региональной власти, для чего указать адреса городских, районных ОВД, РОВД, ГУВД, УФСБ, прокуратуры, глав администрации. И как пример, в соответствии с информацией, озвученной на ВДРА, а также в фильмах «Разговор с царем» и «Приказ царя», которые очень важны в связи с событиями на Хопре, в городе Пугачево, Берлеве, родовичи на Кубани и Дону в Одесской области Украины перешли к действиям по перехвату управления и становлению народной гвардии, народной власти на местах, к созданию общин с отказом от уплаты налогов и процентов по кредитам, о чем изложено в указах номер 333 и 341, которые также можно изучить на ВДРА размещены, то есть далеко не надо ходить. На настоящий момент процесс создания общин носит более формальный подход, так как количество общинников желает большего. Поэтому выборы в них достаточно просты. Но с момента становления державы проведение выборов в общинах предусматривает четкую систему перспективы для каждого родовища, без зависимости от его происхождения и имущественного статуса, политических убеждений, и наличие у него знаний, умений, организаторских и управленческих качеств занять самое высокое положение в державе, достичь славы благодаря проявлению своей ярой воли, разумению, порыву своей светоносной души, разумным организаторским способностям, мужеству и дару лидера, вождя, его славной личности. Таким образом избираются старшие по подъездам, которые вместе с жильцами дома избирают старшего по дому. Старшие по дому вместе со старшими подъездами выбирают главу квартала. Глава квартала вместе со старшими по домам выбирает главу улицы. Глава улицы вместе со старшими по кварталам выбирает главу микрорайона или района города. Глава микрорайонов или районов городов вместе со старшими по улицам избирает главу города. Главы городов и сельских населенных пунктов выбирают главу державного князя, республики, края, области. Далее вещи. В сельских населенных пунктах создание общин проводится по той же схеме, за исключением мелких, где сразу избирается глава поселка или атаман хутора, станицы. При этом в выборах участвуют все родовичи и граждане, которые выбирают представителей коренных родов России. Так, например, армяне и азербайджанцы, таджики и узбеки, евреи и другие народности, имеющие свои государственные образования, такие как Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Израиль, могут только голосовать за представителей коренных народов России без выставления своей кандидатуры в управление. При возникновении исключительных случаях вопросы с выборами представителей некоренных народностей России рассматриваются индивидуально в общинах, вплоть до державного управления. Одновременно с выборами глав общин создаются подразделения Народной гвардии русской армии державы. Подразделения Народной гвардии русской армии состоят из родовичей, представителей народа, как прошедших службу в составе вооруженных сил СССР, РФ, так и все мужское население в здравом уме. Подразделения Народной гвардии русской армии формируются по принципу воинских подразделений, отделения, взводороты, батальоны, полки. Командирами всех уровней избираются или назначаются ратичи из состава Народной гвардии русской армии или при сохранении ратных званий, присвоенных на действительной военной службе в составе вооруженных сил СССР и РФ державы. Очередные ратные звания присваиваются в соответствии с занимаемой должностью и или как поощрение за работу по строительству державы, жизнедеятельности державы, службы в ней. На собрании представителей домов, кварталов, улицы формируются подразделения Народной гвардии, отделения, взвода, роты и батальоны. При решении вопроса о выборах командира отделения, взвода, роты и батальона каждый ратич Народной гвардии имеет право выдвигать кандидатуры на должность командиров подразделений и быть выдвинутыми на эти должности в соответствии со знаниями и опытом службы в вооруженных силах или спецподразделениях, а также заявлять самоотвод до 2 раз. Командирами-атаманами составляются списки подразделений с учетом уже имеющихся ратных званий, полученных ратичами Народной гвардии на службе в вооруженных силах и силовых структурах СССР, РФ, а также в ранее существующих общественных казачьих формированиях, которые отправляются в Генеральный штаб русской армии для подтверждения имеющихся ратных званий в составе русской армии, занимаемых должностей командиров подразделений и личного состава. В субъектах, где имеются казачьи структуры, проводится та же самая работа по формированию подразделений и избранию атаманов. При этом реестровое казачество РФ расформировывается созданием новых подразделений и переизбранием атаманов. В первую очередь тех, кто халуйские служили оккупационному режиму, состояли в партии «Единой России» и «Путиноидном фронте». Ратичи Народной гвардии, казачьих структур, участвующие в рейдах, патрулях, в других мероприятиях, участвуют в рейдах, патрулях, других мероприятиях по поддержанию общественного порядка, как по согласованию со структурами МВД, так и самостоятельно по выявлению ликвидации притонов, наркопритонов, нелегального нахождения представителей иностранных государств, медсбора, проституток и пидорасов, прочих криминогенных точек. Для этого пока при действующей системе ВРФ командиры подразделений Народной гвардии направляют письма, подготовленные в Генеральном штабе русской армии, то есть не надо ломать голову, вам все представят, в ГУВД, РУВД, УВД, ФСБ, прокуратуру и главе субъекта РФ района города о том, что подразделение Народной гвардии готово совместно с сотрудниками МВД и самостоятельно участвовать в рейдах по выявлению и ликвидации притонов, наркопритонов, нелегального нахождения представителей иностранных государств, мест сбора проституток, пидорасов, прочих криминогенных точек, о чем и информируют спецслужбы и администрацию. При этом согласны госструктуры с этим или нет, без разницы. для выполнения подразделениями Народной гвардии своих целей и задач. Некоторые ссылаются, да кто вам разрешит, и так далее, как бы такой комментарий даю. Еще раз говорю, при этом согласны, они могут умолчать, ответа не дать, могут написать, нам не надо, мы сами справимся. Это без разницы. Мы написали, что, к примеру, 23 февраля выходим на патрулирование, и выходим на патрулирование 23 февраля, вне зависимости от ответов отрицательных, положительных или молчания. Одновременно с этим, создавая общины на местах, избирать или при начальной стадии назначать глав населенных пунктов сотрудников МВД и начальников ОВД, РОВД. То есть, опять же, очень сложная ситуация в Украине. Так сказать, пришли и сказали, так, ребята, или вы с нами и, соответственно, действуйте, или вот начальник РОВД, завтра будет, например, вот основной полковник МВД там, или майор какой-нибудь, или вооруженных сил, ну или Иван Иванович, к примеру, будет возглавлять это РОВД. Прилагать сотрудникам ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета переходить в структуру державного управления. А среди населения распространять бланки по отказу от уплаты налогов и процентов по кредитам. В состав Народной гвардии входят и подразделения юных ратищей русской армии, сформированные на местах по решению родовой и или территориальной общины. В общинах создаются подразделения гридней, подростков от 10 до 14 лет, и кнети от 14 до 18 лет, которые обучаются по той же программе, как и строевые воинские части. Подразделения юных ратищей русской армии структурно формируются по принципу воинских подразделений отделения взвода роты. Призыв русскую армию осуществляется в соответствии с указанием Державного управления номер 45 о призыве ратищей в части духовно-родовой державы Русь от 21 марта 2004 года еще, то есть 10 лет назад. А 16 апреля 2004 года издан указ Державного управления номер 58 о порядке ношения и применения оружия в державе. Я опускаю о том, кому, что, чего и как носить, применять. Это расписано хорошо в указе номер 340, который был озвучен 27 декабря. Желающие с этим ознакомиться, пожалуйста, изучите тот указ. Там есть как раз раздел или абзац, где сказано о ношении оружия, кому, какого и так далее. То есть там Народной гвардии таким, юным ратищем таким и так далее. К примеру, подразделение Народной гвардии в настоящее время легко создавать на базе объединений афганцев, различных военизированных союзов, офицеров, спортивных групп, футбольных фанатов и так далее. А также партии, движений, объединений, где есть общие интересы и понимание возрождения и освобождения державы. Для чего достаточно людей структурировать подразделением, провести приказом, как подразделение Народной гвардии, уведомив в этом для информационного воздействия структуры центральной и региональной власти РФ через Генеральный штаб русской армии, в частности, о проведении рейдов. Затем, если есть возможность, то одеть личный состав в казачью форму или камуфляж, или при отсутствии таковой выделить ратищей крыс с красными повязками на левом рукаве, как ранее делалось в ДНД. Затем, определив дату рейда, уведомить через Генеральный штаб русской армии об этом структуры МВД, ФСБ, прокуратуры, администрации. То есть даже опять вам писать не надо, Генеральный штаб сам вот эти письма направит, так сказать, в соответствующие структуры про готовящийся рейд, так сказать, или патрулирование данного подразделения Народной гвардии. После чего, в соответствии с датой, выйти на патрулирование, заранее определив маршруты, в ходе которых среди населения распространять бланки по отказу от уплаты налогов процентов по кредитам, предлагать просмотреть фильмы «Разговор с царем. Приказ царя», изучить державные документы и послушать радио ВДРА от 4-11 сентября, 27 декабря, 6-23 января и вот сегодняшние 19 февраля, где говорится о действиях по перехвату управления, становлению народной власти на местах, создание общин с отказом от уплаты налогов и процентов по кредитам, о чем изложено в указах 333, 340 и 341. Или выйти в рейд по выявлению и ликвидации притонов, наркопритонов, нелегального нахождения представителей иностранных государств, мест сбора проституток, пидорасов, прочих криминогенных точек. К примеру, подразделение Народной гвардии прибывает на местный рынок, где у командира или атамана в наличии все документы по данному мероприятию. Приказ Генерального штаба русской армии о создании подразделений Народной гвардии, копия письма о проведении рейда, направленной заранее в структуры центрально-региональной власти. После чего ратищи или казаки начинают проверять документы у лиц, фактически с Кавказа, Средней Азии, на значит, соответственно, накладные, на получение товара, сертификаты и прочие документы. При этом легко догадаться, что через считанные минуты на рынке появятся сотрудники МВД с вопросом к ратищам, кто такие, на основании чего проверяют документы, а то и сразу проведут задержание, попросив сесть в автобус, потому что это группа, вот, чтобы доставить в УВД для выяснения обстоятельств. На что командир подразделения, к примеру, взвода, по военному докладывает о том, что это подразделение Народной гвардии русской армии и державы, предъявив приказ и письмо о проведении рейда, а на требование поехать в ВВД собирает личный состав и, сев в автобус, убывают в ВВД, где по прибытию докладывают дежурному или ответственному работнику МВД о рейде, представив те же документы. Возникает вопрос, что сотрудники МВД должны сделать, какое обоснование для предъявления какого-либо нарушения. Конечно, про это доложат начальнику ОВД, РОВД и, наконец, ГУВД, который регулярно получает обращения, заявления и уведомления Державного управления, зная, что это и чего хотят. А нет, местное УФСБ, куда он обязательно доложит, его об этом просветит. И как итог, попросят личный состав о согласованности дальнейших действий или, как говорят, проведя профилактическую беседу о соблюдении законодательства Российской Федерации, и всех отпустят. На что командир подразделения лишь подтвердит, что рейды и патрулирование подразделений Народной гвардии и русской армии будут продолжаться, поэтому станет лучше, если МВД будет действовать совместно вместо противодействия, одновременно с этим передав руководству МВД бланк о переходе в Державное управление, в том числе и УФСБ, если таковые будут присутствовать, а может быть и прокуратура. И это принципиальная разница между погромами на рынках тех же скинхедов или прочей молодежи, другой националистически настроенной молодежи, как Бирилева, с решением тех же вопросов, как говорят, мирным путем, при этом давая понять структурам власти, что время оккупации РФ мировыми силами зла закончилось, а населению придать уверенность в том, что при том, как надо делать, чтобы стать полноправными хозяевами на русской земле. Желающие уточнить по вопросам рейдов и патрулирования, направить эти вопросы по электронной почте atamanpopov1 Яндекс.ру. При этом обращаюсь к представителям различных партий, организаций, движений для рассмотрения вопроса о вхождении в Народную гвардию своими партиями, организациями, объединениями или прочими молодежными или другими там группами, группировками, организациями и так далее. На основании изложенного... Так, а теперь я хочу перейти к резолютивной части, констатирующей, как говорится, по конкретно приказу. Вот. И хотелось бы сделать, так сказать, маленькую паузу для осознания того, что было озвучено, и, так сказать, настроиться на то, что надо делать. Хорошо. Давай сейчас прервемся в музыкальную паузу, немножко отдохнем, а потом продолжим позже. Грозный терек выгнали казаки, выгнали казаки 40 000 лошадей, и покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубленных, постреленных людей. Yeah. казаки, выгнали казаки 40 тысяч лошадей. И покорилось поле, и покрылся берег сотнями порубленных, постреленных людей. Продолжаем эфир на открытом славянском радио «Ведера». Сегодня у нас 19 февраля 2014 года, среда, 29-й день месяца Гелет, 7522 лета, Третенник. По Москве сейчас 20 часов 54 минуты. Мы продолжаем наш сегодняшний живой эфир. Вы можете задавать вопросы по теме «Приказ царя». Главный соведущий у нас сегодня атаман Попов. Итак, давай продолжать, не будем затягивать, с продолжением, приветствия продолжением, так не знаю, какой еще что-то добавить. Давай дальше по теме. Итак, результативная часть приказа. На основании заложенного и исходя из высокой ответственности перед нынешними и будущими поколениями, утверждая права и свободу родовища гражданина, гражданский мир и согласие, веру, любовь, доброту и справедливость, основываясь на конах и заповедях богов, древних славянских православных вер славы, Духа Небесного, первое, отмечаю, что в соответствии с главой 8 родового права «Переходное положение», пункт 2, прекращается действие Конституции преступного сообщества под названием РФ, разработанное в недрах ЦРУ и умытое русской кровью в октябре лет 1993 года. Не основном законе, являющемся набором бумажных листов, поэтому она оставалась без выполнения по всем статьям, а также Конституции основного закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики РСФСР, принятые 12 апреля 1978 года, с последующими изменениями и дополнениями, которые действовали юридически до настоящего времени. 1.2. Государственная Дума, Федеральное собрание РФ, региональные и городские думы, советы, законодательные собрания прекращают свою деятельность и распускаются, а Общественная палата РФ ликвидируется за отсутствием надобности. 2. Учитывая, что в соответствии со статьей 8 родового права, пункт 1, в державе все родовичи граждане состоят и работают в родовых территориальных общинах на основе родовой культуры, традиций и обычаев, приказываю начать создание общин, в которых родовичи и родовицы, далее родовичи, являясь единственным источником власти на территории державы и проявляя свою волю, как славных потомков славных родов, лично подписывают текст родового права, утверждая для себя и своих потомков право быть хозяином на родной земле и заявляя о праве на наследство, оставленное его предками в виде общенародной собственности, а также утверждают акт наделения державного управления правом власти представлять и защищать права и интересы родовища гражданина державы. 3. Приказываю чиновникам и служащим в Российской Федерации действовать по алгоритму перехода представителей управления всех уровней государственной власти РФ в Державное управление Духовно-родовой державы Русь и созданию общин для всех граждан РФ в Духовно-родовой державе Русь от 1 сентября 2009 года, в соответствии с которым начать переход в Державное управление, которое подтверждает, что при переходе государственных чиновников всех уровней Державного управления будут сохранены должности и звания. 4. Приказываю генералом, адмиралом, офицером, прапорщиком, сержантом, солдатом и матросом, проходящим службу в вооруженных силах РФ, начать переход в состав русской армии. Этот приказ имеет отношение к сотрудникам спецслужб РФ, МВД, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, УФСИН, таможни, наркоконтроля, миграционных и прочих служб, которым также начать переход в соответствующие подразделения Державного управления. Пятое. Приказываю представителям военизированных организаций, движений провести на базе этих организаций 23 февраля 2014 года военный совет по вопросам структурирования русской армии и державы с целью 5.1. Создание условий для перехода воинских частей Министерства обороны РФ в русскую армию и державы. 5.2. Включение представителей ополчения Военно-Державного Союза и офицеров других общественных военизированных организаций РФ и простых организаций в работу по структурированию русской армии и русского флота державы для пробуждения у них чувства управленца, вольного хозяина земли русской, ответственности за свои мысли, образы и дела, за созданные лично и ратищими процессами, процессы, которые ими материализуются в виде ратных подразделений и родовых общин в державе. 5.3. Формирование подразделений Народной гвардии русской армии и державы в регионах, как воссозданных структур русской родовой державной власти на права русского рода, предъявляющих свое право на родовое наследство и свою русскую родовую державу, показав тем осознанность действий родовичей и ратичей русского рода и юридическую обоснованность их требований, показав тем, без разницы их численность, сколько факт само их существования, их заявления и действия по вступлению в права наследования русского рода. 6. Приказываю представителям различных партий, организаций, движений начать создавать и переходить в соответствующие подразделения Народной гвардии, создавать общины. 7. Приказываю всем служащим христианских, или точнее иудомессианских конфессий, РПЦ РФ, Киевского патриархата, Старообрядческой митрополии, Катакомной, Зарубежной церквей, Армянской, Грузинской и прочих христианских церквей начать переход в Русскую Православную Церковь Державы, прекратив служить и поклоняться иудейской и ветхозаветной ретилоидной Троице, Саваоф, Яхве и Иегове. 8. В свете указа номер 340 Державного управления у всех юридических и физических лиц, предприятий и организаций всех форм собственности обнуляются все финансовые долги, как внутренние, так и внешние, ибо созданы они были по правилам мировых сил зла. Таким образом, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия, научные, учебные и иные организации и учреждения имеют нормальные условия для начала работы с чистого листа, получая беспроцентные кредиты на развитие хозяйственной деятельности. 8.1. Все сделки купли-продажи земли, зданий, сооружений, фабрик, заводов, прочей государственной недвижимости теряют свою юридическую силу. 8.2. Сооружения, предприятия, организации становятся собственностью трудовых артелей, общин или родовых территориальных общин. Такие формы, как АО, ЗАО, ООО и прочие, прекращают свое существование. 8.3. Весь торговый, пассажирский, рабловецкий и прочий гражданский флот становится русским гражданским флотом, а сами плавсредства с доками, складами, портовыми и прочими сооружениями становятся собственностью трудовых общин и артелей. 8.4. Весь пассажирский грузовой авиапарк становится державным аэрофлотом, а самолеты с аэродромами, складами, базами и прочими сооружениями становятся собственностью трудовых общин и артелей. 8.5. Предприятия военно-промышленного комплекса становятся подразделениями русской армии. 8.6. Вся автомобильная промышленность становится державной отраслью. 8.7. Весь газовый, нефтяной, энергетический комплексами становятся державными. 8.8. Отменяется оплата на дорогах или ликвидируется оплата за использование дорог. 8.9. Ликвидируются таможенные и пограничные посты на границе с Украиной, ну и другими субъектами. Для организации и работы в общинах и артелях на земле и в городах, на предприятиях предлагается использовать метод, основанный и успешно примененный главой общины собственников совладельцев дагестанского поселка Шухты М.А. Чертаевым, как основа для перехода хозяйств, работавших по грабительским правилам представителей мировых сил зла, дальнейшей жизнедеятельности в державе. Опубликован он в газете «Аркаим» номер 101. 9. Приказываю всем родовищам и гражданам, главам предприятий всех форм собственности приступить к выполнению статьи 48 и 49 родового права по отказу от уплаты налогов и процентов по кредитам. Ибо выполнение статьи 48 и 49 родового права представит народам РФ бескровно перейти к самоуправлению по родовому праву, избавившись от путиноидов и гуманоидов с рептилоидами, ротшильдов, рокфеллеров, морганов и прочих. Десятое. Приказываю осужденным в УФСИН поставить вопрос перед администрациями колоний о переходе в структуры управления исправительных учреждений заградительной армии и державы, используя все формы требований, вплоть до неповиновения и массовых беспорядков, как это уже было в июне 2005 года в ОХ-33 города Льгов, что нашло свое отражение в указе Державного управления номер 135 о причинах скрытия вен и ином членовредительстве осужденными казаками казачьего войска Хорты Велеса и родовичами в учреждении ОХ-33 города Льгов Курской области, совершенные как протест и неповиновение за систематическое нарушение прав осужденных и отказом в выполнении их требований о переходе в управление исправительных учреждений МВД Русской армии и державы от 28 июня 2005 года. С момента юридического признания державы осужденным будет представлена возможность формировать и как эскадроны казачьего войска Форта Велеса, в составе которых им предстоит изучение наследия предков, книг «Мегре. Звенящий кедр России», литературы по сельскому хозяйству животноводства, после чего, определив место пребывания и жизнедеятельности своих эскадронов на месте бывших населенных пунктов или вновь создаваемых они с родственниками, женами и детьми, убывают на это место постоянного проживания. 11. Настоящий приказ царя распространяется на все субъекты бывшего СССР и в первую очередь на государства, входящие в собор вольных объединенных держав духовно-родовой державы Русь, которые входят. Духовно-родовая держава Русь, это как прототип или субъект РФ, Украина, Беларусь, Казахстан, Болгария, Абхазия, Грузия, Эстония. В частности, вот события в Украине очень как раз этому близки. 12. Отказ от жизнедеятельности по родовому праву на территории державы или противодействие этому приравнивается к государственной измене или измене Родины. И если за государственное преступление 19-21 августа 1991 развал СССР от наказания ушли высокопоставленные лица в РФ, то в этот раз с каждого будет спрос за отказ в строительстве государства рода русов и славяно-ариев. Таким образом, отказываясь от дарованного богами, значит себя наказать, бездействовать, когда приходит время, значит себя погубить. Или пока еще своевременно стать правой за государя стороной, которая, получив победу, переловит всех изменников и придаст их в руки правосудия. Что в мыслях рождается, то и приближается, да воздастся каждому по чистоте его мысли. По делам их узнаете о них, слава богам и предкам, рода русов и славяно-ариев, свято расы рода небесного, быть добру, слава слова. И помните, чудовищная ложь нужна тому, кто собственных чудовищных деяний оправдать стремится. Люба, я закончил. Хорошо. Так, уже идут у нас некоторые вопросы сюда. Может быть, сразу с вопросов начнем? Хочу маленький комментарий добавить. Давай. Приказ. Почему? Если брать опыт вот этих 20-летних ситуаций демократии, и особенно тусовок, по-другому не назовешь, представителей военизированных структур, которые, как правило, проходили на 23 февраля, ну или другие события какие-то, чересчур выходящие вон, то всегда получалось так. Генералы сидят, полковники. Ну, я уж молчу про съезды других общественных организаций, где все время занимаются жидовосхищением. То есть какие жиды хорошие, что вот нас ограбили, что нас уничтожают, алконикотиновый геноцид проводят и прочее. Это я называю жидовосхищением. Или эмоционаторством. Ой, как все плохо, ой, вот эмоции, вот давайте без жидов спасай Россию и так далее, и так далее. И все. И когда некоторые говорят, там, давайте создавать партизанские отряды, давайте создавать там ополчение и прочее, генералы, как сегодня в Украине, исчезают. Исчезают даже полковники, исчезают вообще все, кто мог бы как-то действовать, ну, если находится кто-то один-два, которые пытаются что-то инициировать, ну, это так, как говорится, капля в море. Так вот, для этих генералов, полковников, именно и есть приказ. То есть все ждут чего, как правило, особенно военные, приказа, чтобы кто-то им отдал приказ. Ждут это и гражданские, которые ждут, когда же явится кто-то, который сейчас скажет, да, давай, вот так. И вот этот приказ рожден, и этим приказом отмечено, вот как раз там приказываю генералам, адмиралам и так далее, соответственно, гражданам, всех форм собственности и так далее, и так далее, и так далее. Как говорится, действуйте. Вот этот приказ вот сейчас озвучен, или как это выразить, я беру на себя ответственность, валите на меня, что вот есть там царь, он сказал, и мы выполняем этот приказ. Вот бумага вам, пожалуйста, распечатанная. Кому нужна подпись, пожалуйста, поставим, что называется, подпись. Привозите документы, что называется, или пересылайте, и так далее. Это кому принципиально. Все, действуйте. Что называется, приказ вами получен. Слушай, такой вот вопрос. Давай коснемся, может быть, такую разминочку все-таки перед вопросами наших радиослушателей проведем. Вот рассмотрим то, что творится в Украине. Ну, наши же братья, там сейчас кровопролитие такое серьезное уже, мне кажется, начинаться собирается. Вернее, не собирается, а собираются начать. Ну, так будет правильно. Само собой, кровопролитие не начинается никогда, а кто-то начинает. Вот, и идет, но по сценарию, который давным-давно опробовано, и уже и 100 лет назад похожие ситуации проходили, да и, наверное, 1000 лет назад происходили. В общем-то, все давным-давно это все дело уже проверено, и люди ведутся на это. И мы видим, как в Египте все это происходило, и в Ливии все происходило, вот там и сейчас что происходит на Ближнем Востоке. И вот докатилось, наконец, концов до Украины. Так вот, этот вопрос, тут в чате переписываются, и сейчас этот вопрос, ну а как быть-то, что делать? И тот, понятно, марионетка, и те, которые пытаются лезть в марионетки, то есть из одного кармана дают ему, из другого кармана дают им, да, и указывают, как мы и говорили с тобой в одной из передач, ты будешь делать это, говорить это, ты будешь делать это, говорить это. Вот люди начинают метаться. С одной стороны, им погромы эти не нравятся. Не нравится, что там, как ты говоришь, загадили Украину всю уже этими погромами и Киев. И делать-то чего? Вот что сейчас людям делать? Как-то, как им разобраться? И того не хочется поддерживать, марионетку, да, конкретную, и этих тоже. А делать что-то надо? Вопросы уже поступали в интернете по переписке, как говорится. Ответ простой. Державу строить. Вся беда в том, как вот мне пишут после вот этих радиовыступлений, ты знаешь, если бы вот этот эфир, да, по Первому каналу, или Второму, или НТВ и так далее, все, страна была бы другая. И правильно, я об этом говорил с первых дней. Вот то, что озвучивается, если бы это показывалось, это, как говорится, конец всей системы. Вся ситуация в чем? Да, в Украине многие, и не только в Украине, в России вот сейчас, ситуации у многих, вот как сегодня, опять же, если встречался с отдельными лицами, народ возмущается, и Олимпиада, и Украина, и прочее, и в России тут своего хватает, бензин дорожает, инфляция растет и прочее. И все задаются вопросом, что делать, а делать-то не знают что. И вот тут им, когда говоришь, ребята, вот в интернете наберите сегодня в 20.00 ВДРа, там будет озвучен приказ царя, послушайте. То есть я к чему? Люди не знают о том, что есть держава, и о том, что и как делать. Если бы сейчас это донести через, начиная с средств массовой информации, это самый, конечно, идеальный вариант. Ну, или каким-то другим образом запустить где-то, чтобы заговорили, что вот есть правильно приказ царя, и действуйте соответствующим образом. Есть родовое право, есть держава. Все было по-другому. Народ бы знал, что и как делать. А учитывая, что народ в Украине, в той же Белоруссии, в других субъектах, и в первую очередь в Российской Федерации, они без понятия. А это вызывает и пессимизм, и стрессы, и прочие, короче, так сказать, действия, или, наоборот, и какие-то попытки, там, как они говорят, экстремизма и так далее. То есть люди пытаются там выйти на митинги, еще что-то такое. Ну, то есть по-своему протестовать. А результат один. Еще хуже, и они еще хуже огорчаются, как вот в Питере, опять же, сообщали, что да, в общине там проведены обыски и прочее. Некоторые испугались. Даже общаться прекратили, некоторые там фразы вот типа про державу и так далее боятся озвучить. Во, цель достигнута. К сожалению, есть такие, да, категории людей, которые перепуганы и так далее, как вот сейчас вот генералов исчезли, как вот та же Украина, посмотрите, где эти должностные, где эти чиновники. Тот же губернатор Харькова плачется, да возьми ты, и возьми возглавь, что называется, если ваш президент, как говорится, сопли жует, так сказать, американцам и так далее. Какие проблемы? Да нету вот этих ответственных. Ну и самое главное, а дальше что делать? А дальше то же самое. Сменили Януковича на того-то, того-то. И толку. Все то же самое. Только мы, вот держава. Но вся ситуация в одном. Поэтому я и говорю, строить державу. Вот те, кто слушают или там по электронке, говорят, размножайте, распространяйте среди всех и вся. Не имеет значения, там, спецслужбы, кто там, красный, белый, зеленый, голубый. Распространяйте среди всех. Умный уразумеет, идиот не поймет. Зрящий да увидит, как говорится, разумеющий, как это разуметь, да, слышащий да услышит. Вот, пожалуйста. Но это такой вот ответ. Другого выхода я пока не вижу. То есть на сегодняшний момент у нас основная задача – это распространять информацию, которая уже сейчас была неоднократно озвучена, доносить до каждого. Да, вот даже хотя бы тоже приказ царя. И в фильме есть приказ царя, только там устный приказ, как бы без всего, такой назовем. Ну, дяденька протрактил, а здесь четко, концентрированно, сжато, письменно, пожалуйста, вот документ, что написано пером, не вырубишь топором. Действуйте, распространяйте, и чем быстрее проявится хоть одно подразделение Народной гвардии, чем быстрее эти генералы или полковники где-то вот этот проведут военный совет, а еще лучше в военизированной части какой-нибудь появится лейтенант Шмидт или Саблин, все. Все, дни синагоги сочтены. Давай сейчас Понятно. Давай сейчас попробуем вот так штабную игру такую, да, вот провести. Так говорит, на картах, да, вот карты разложили. Вот. Город Киев, Украина, там смотрим, да. И вот представим себе, вдруг до Беркута, до десантуры, которая сейчас вводится в города, до внутренних войск, до армии, вот доводит твой приказ, грубо говоря, да. И люди, там, офицеры, посовещались между собой и решили перейти в державу. Что, на твой взгляд, произойдет, как это будет происходить и в дальнейшем какие итоги на Украине возможно в ближайшее время, если вот по этому сценарию, который я озвучил, все будет происходить? Возможно, кстати, ты сейчас озвучил, так и произойдет. Украина, скорее всего, та пороховая бочка, где сейчас у меня только лично, назовем, около пару тысяч электронных адресов Украины. Вот. Трудно мне сказать, какая реакция и как там рассылаются. Есть, конечно, активная часть. Но есть те же звонки, контакты, там Кривой Рог, вот Одесса, в частности, Котовск, Крым и так далее. Очень, так сказать, как я к чему, критическая масса накапливается. То есть информация накапливается, и особенно вот Одесса, опять же, чем он мне близок, я там служил, так сказать, Одесса, мне мой родной город. Вот мой батальон уже в Киеве, да, кровь проливает, за что мне, так сказать, еще более тяжелее Киева. Вот. И я к чему? Просто уверен, что найдутся вот эти вот офицеры, найдутся другие, а дальше проще. Я, бывая в Украине, так сказать, у родственников в свое время, смотрел телеканалы и был, в прямом смысле слова, поражен от той информации, которая там выдается. Там выдается мистический план, вот эти политические дискуссии и прочее. У нас, если в отношении Украины, в России гигантская цензура. Жесткая, гигантская цензура. Нам показывают «Дом-2», прочую эту педерастию, так сказать, все что угодно, но только не то, что там. Там, я говорю, мне это был шок, когда я вот видел эти передачи, думаю, вот это да, вот это мощь. И если только это озвучено будет или принято будет какой-то группой офицеров или каким-то подразделением, Беркут и так далее, все. Средства массовой информации об этом скажут. А то, что скажут там, Россия никуда уже не денет. Как бы они ни скрывали, что там говорится и так далее, это никуда не денется. Все, только заговорят о том, что царь грядет, все. Господин Путин сам уже будет юбку мерить вместе с господином Медведевым, и как это есть карикатура, так сказать, с Жириновским, и думать где-нибудь в аэропорту, как свалить, так сказать, подальше куда-нибудь в Израиль, или на Канары, или еще куда-нибудь, чтобы их не нашли. Ну вот давай так вот, сейчас передали листовки приказа Беркуту, десантурию, еще раз. И вот они встали, поднялись и перешли в державу. Первые их действия, что они должны сделать? А вот когда я уже вот в приказе идет фраза, комментарий, так сказать, был, о том, что прислать, позвонить и так далее. Далее, если, соответственно, поступает информация от какого-то субъекта, во-первых, меня интересует подразделение, уровень. Если, к примеру, это начальник УВД Одесской области, это соответствующий уровень и действие соответствующего разворота гигантского масштаба. И представь себе, просто командир взвода, или командир роты, или командир батальона, того же Беркута. Соответственно, и отсюда склад, или разворот, так сказать. То есть, если начальник УГВД, так правильно, там соответствующая и постановка вопроса об извещении, так сказать, о переходе всех спецслужб, начиная с ГУВД, как эта вертушка запустить, чтобы, так сказать, по всем ГУВД той же Украины пошла информация. Соответственно, по всем ГУВД Российской Федерации, как говорится, посылать телеграммы или, как это еще называется, ну, информационно, так сказать, по той же электронной почте там или прямой связи, что называется, само собой, нашего министра внутренних дел Колокольцева поставить в известность. А вот тут, как раз то, для чего и делалась рассылка, как один из них писал. Зачем писать, зачем как бы ставить себя попрошайкой и прочее. Я говорю, ребята, вот жалко у нас эфир, был бы телевизор, что называется, да, можно было показать просто бланки, ответы и прочее. И они бы уже у тех, кто слушает, вызвали бы шоковую ситуацию. Такого быть не может. Просто не может вот таких документов ходить и с постановкой вопросов, и внешним оформлением, и так далее. Но они есть. Но я к чему? А они все получали. И если вдруг какой-то сейчас начальник ГУВД Украины заявляет о царе, Российская Федерация никуда не денется. Ждать начальника какого-нибудь ГУВД, прокурора, начальника ФСБ в Российской Федерации без проблем. И как только это начинается, это все, это четко, как это назвать, опять же, это, ну, опять часы, запущенные на то время, как это... Только в Советском Союзе это был один уровень развития ситуации, здесь другой. И именно по чиновникам, которые сейчас, вот опять же, слушают, и от 27 числа, то есть от 1 февраля, получили последнее наше обращение Будильздраву, где им еще раз описывается ситуация с державой на протяжении 14 лет, и чем сейчас заканчивается. Опять очередной трибунал 31 числа, очередная партия начальника, не начальника, сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры, судей, приговоренных к смертной казни трибуналом от 31 числа. Ну и, соответственно, опять описывается ситуация по переходу. О том, что царь грядет, о том, что тот же Кейси, как один приводил, что предсказания Кейси не сбываются. Я говорю, что такое? Да вот он тут говорил про лидера и так далее, а оно как бы не идет. Ну как же не идет? Он же сказал, что будущий лидер будет долгое время никем не замечен. Так сказать, его недолгое время никто не будет замечать. Так он сказал. Но неожиданно войдет во власть. Да, с 1 числа, вот если кто возьмет документы 2000 года, подписаны кем? Царем Ордынским, что называется великим князем, ушли, были парламентские слушания в июне 2000 года. Царем 2000, 14 лет прошло, да, его долго никто не будет замечать, но он неожиданно войдет во власть. Как раз как пример, что вот начальник опять ГУВД, к примеру, Одессы, ровно там или еще чего-то такое, или Беркут сейчас, или наш кто-то, и все, завтра этот никем не замечаемый лидер окажется во власти. Ну, а дальше что он говорит? Я не буду перечислять, там много чего написано хорошего про этого лидера и того, что он сделает в стране. Это говорит американец. Есть немчин, который то же самое говорит, но еще и дает признаки высокого роста там, ну и так далее, так сказать. Не буду, так сказать, к этому перечислять, кому надо, прочитают эти предсказания, они в интернете наберите, что называется, тот же Авель. Имя его трикратно суждено истории российской. Одному богатыри служили, второй явится, родится в одно время, а чествовать будут во второе. Ищите, кто это, так сказать. И третий. Так сколько у нас Олегов в истории, так назовем, российской? И сколько было Владимиров там, или кого там еще, Борисов и прочих? Посчитайте, не так долго увидите вещего Олега, Олега Рязанского, и еще одного Олега, как говорится, третьего, который вот поведет и ведет, и который говорит, как надо жить, и родовым правом все расписано, как нам жить действительно, где отсутствует коррупция, все дерьмо, которое все есть, все это просто исчезнет, как вот один говорил, что в течение месяца страна будет другая. Да, в течение месяца уже страна будет другая. А через полгода-год мы будем жить совершенно в другом пространстве. Как говорила Тамара Глоба когда-то, что дети, которые родятся в это время, буквально через пару лет, о том, что было вот сейчас, знать об этом даже не будут и иметь представление. Правильно? Все изменится очень быстро, все красиво будет. Ну и что, если до Беркута договорить мысль? Да, уровень другой. К примеру, командир батальона Беркута получит соответствующие указания поставить в известность кого, начиная от своего начальника ГУВД или кому он подчинен, с тем же самым вопросом, так сказать, принять должность и вступить в права, так называемые, наследования и действия, или уйти и тому же командиру батальона возглавить это ГУВД, как начальником ГУВД с последующими вытекающими обстоятельствами. Я думаю, что его подразделение достойно выполнит эти действия. Ну а дальше та же цепная реакция. Кто был, к примеру, начальник, так сказать, Криворожского ГУВД, который отказался выполнять или перепугался, или не понял. Зато этот Беркут берет и говорит, что я теперь начальник ГУВД согласно приказу кого? Царя. Мы этот приказ быстренько оформим, так сказать, в электронной почте перешлем, так сказать, если кому-то надо подтвердить эти полномочия. Все. И дальше та же цепная реакция. Только был начальник ГУВД, как я говорил, Одесской области, а теперь начальник ГУВД новый или тот, который примет это дело. Также запускает тот же процесс по Украине, а Россия, я говорю еще раз, она никуда не денется. Если с Украиной мы там всего 3 раза накрыли ее, и многие начальники сейчас даже забыли, что это было. Вот. Но кто-то, если старых, может вспомнить об этом. Зато Российской Федерации, в частности, вот, которые сейчас получили, они эти документы лежат у них под сукном, которые, и вот ряд ответов уже приходится на эти документы. То есть они знают, что есть держава, что есть царь, и самоответственно знают про трибуналы, а особенно Украина показывает, чем все это может кончиться. Я хочу вот что уточнить. Значит, давай так представим. И Беркут, и другие войска, военизированные части, скажем так, они перешли на сторону державы. Вот представили себе это, да, сложилось все. Дальше, хватит ли сил, учитывая то, что и америкозы тут пиндосы лезут, и британцы лезут, да и другие там, да, известные снайпера там, которые и в 91-м году, и там в 93-м участвовали из других стран, говорящие на русском, кстати, языке, да, стреляли там в затылки своим же сторонникам для того, чтобы потом провокации были. Ну, понятно, да, вот эти вот спецребята обученные, которые там в массовке любят участвовать и устраивать всякие гадости. Так вот, хватит ли сил у, в данном случае, у войск вооруженных формирований, перешедших на сторону державы, навести порядок в Украине, учитывая все те вот моменты, которые я назвал, что очень серьезно идет давление со стороны иностранных вот этих вот негодяев? Ответ я начну с того, что я бывший сотрудник МВД и КГБ и советской милиции. Когда я в 91-м за неделю до путча ушел из МВД, положив удостоверение на стол в ГУВД Московской области, мне говорили, что можешь годик погулять, потом приходи, мы тебя в ОМОН, майора дадим и так далее. Вот. Ну, у них были свои виды, а у меня были свои виды. Но это я к чему? Вот, кстати, как раз про майора, там, про ОМОН и так далее. То есть у меня был прекрасный карьерный взлет. Многие мечтают попасть хоть в одну службу, в ментуру, в МВД, так сказать, или в КГБ. Это вообще было как небеса для кого-то, как сегодня та же самая картина уже. Вот. Мне удалось пройти практически все структуры. Я задался вопросом, а почему мне, так сказать, ну, достаточно, ну, талантливому, так сказать, опытному и так далее, имеющему все условия для того, чтобы дослужиться до генерала и так далее, самому пришлось положить погоны и уйти на, вот, по крайней мере, перепущим. Кстати, когда он состоялся, я еще задался вопросом, а все ли правильно сделал? Ну, слава богу, оказалось, что все правильно. И когда многие кричат, типа, ты присягу изменил, прочее. Нет, я присяги не изменял. Я ушел до путча, и я до сих пор еще работаю в поле советской присяги. МВД, ФСБ или КГБ и, соответственно, той же ментуры, как говорится. То есть я никому ничего не изменял, а наоборот, как раз осуществлял безопасность, я осуществляю, в отличие от других предателей, которые, так сказать, как будто бы сейчас ФСБ и так далее, а предают свою родину. Но это я к чему говорю? Вот вчера, когда я увидел, когда сожгли БТР, я сразу задался вопросом, какой идиот пустил БТР в город, блин? Даже по тактике вооруженных сил, так сказать, ведения боевых действий в городе, БТРы — это утюги, которые сжигаются моментально, блин. Танки жгут, которые более маневренные. А это вообще кто? А более того, как участник сам массовых беспорядков 82-го года в Орджоникидзе, ныне Владикавказ, когда я видел, как сжгли эти БТРы, но, слава богу, мы умудрялись тушить шинелями, но когда сожгли этот БТР, в который попало сразу 4-5 бутылок с сжигательной смесью, и который тут же превратился в факел, результат того идиотизма, который осуществил тот, который дал приказ. Или он без понятия о массовых беспорядках, или он идиот, грубо говоря. Или предатель, я не знаю, как назвать, так сказать, там, тупорылый, я не знаю, как назвать того, кто это сделал. Смысл-то в чем, я это к чему говорю? Я, как бывший сотрудник МВД и КГБ, почему я с ними сейчас, вот этими ФСБшниками и прочими, говорю на «ты», можно сказать? Потому что знаю их формы, методы работы, психологические там и прочее, и прочее, и прочее. И здесь я знаю, что делать. И когда сказан вопрос «а сила?», каких сила? Чтобы навести порядок на Майдане, достаточно 3-4 инженерно-саперных или танков с загребалом, как говорят, вот этим вот отвалом, что называется, пустить туда, разгрести эти баррикады. А дальше не надо. Даже тот беркут, который стоит на площади, достаточно стену, которая там собралась, просто-напросто прижать к стенам, как в свое время мы прижали, так сказать, вот эту быдлятину, так сказать, к мосту через Терек, где они были вынуждены. С одной стороны стояли там войсковое училище с зенитно-ракетным стеной, как говорится, а с другой стороны мы с Грозненским батальоном, всего два батальона, всю эту толпу прижали к Терекскому мосту, где они были вынуждены просто сами с перепугу прыгать в Терек. Как говорится, это другая ситуация. Но я к чему? Мы-то всего это в ситуации того времени, что называется. Я опускаю другие детали, так сказать, событий этих массовых беспорядков. Но я к чему? Здесь форма другая. В конечном итоге они применили оружие. Какие проблемы? Какие проблемы, чтобы беркут, прижав вот эту толпу, соответственно, поставить их под пулемет и закончить все это дело? Нужно просто одно четкое решительное действие. Нужен хозяин ситуации. Львов? Да какие проблемы? И как только что все увидят хозяина, и вот эта быдлятина американская узнает, что царь явился, а они про него знают, и то, что он писал и говорил, они знают, и то, что он обрушит доллар, они знают, и то, что Америка с Европой будет полной задницей, потому что евро и доллар будут просто выкинуты из РФ в течение месяца на их, так сказать, как мусор вот этого, макулатура, все. Эта Америка, как бы она ни пыхтела, она просто-напросто, ну, экономически растворится. У них же ведь экономика в основе, а все остальное там ядерные ракеты и прочее. Это все так для лохов, как мне один следователь сказал. Да вот вы знаете, Майдан, кто вашу державу поднимет, для этого надо народ поднять. Народ и ваш Майдан, это для вас, для лохов, такие, как вы. А перевороты делают единицы. Вот 91-й год, идеальная вариация. Все заснули 19 числа в августе в СССР, а 21-го проснулись в РФ. Так же и сейчас, к примеру, 23 февраля заснете в РФ, а 24-го проснетесь в державе. Все четко будет, красиво. Но если тогда никто ничего не понял, что произошло, здесь тут же поймете, что, чего и как произошло. Слава богу, это следователи, и также поняли, что не другие, никто не стал продолжать, судя по всему, или поняли ответ, или поняли, не знаю, так сказать. Но то есть диалог на этом прекратился. Так и здесь. Та же самая ситуация. Я думаю, что ответ дал. По крайней мере, я, если что, сам лично возглавлю наведение порядка в Киеве и в Украине. Хорошо. Хорошо, я понял. Теперь давай дальше. Навели порядок. Следующий шаг. Средства массовой информации должны же тоже перейти под державу, правильно? Не средства массовой информации. Если только дойдет дело до наведения порядка, все. Все сразу встанет на свои места. Читайте 340-й указ. Там сказано про ложь в средства массовой информации. Если более двух раз она производится, на третий раз средства массовой информации с виновниками. Но виновников уголовной ответственности, а средства массовой информации, какой бы там канал ни был, первый, второй, НТВ и прочее, ликвидируются. Вот и все. Угу. Поэтому это сказать со средства массовой информации. Говорите правду. Хотите говорить правду или не боитесь, что вас ликвидируют, перепроверяйте ее 10 раз. Не показывайте, если она не проверена, или показывайте ее, перепроверив, и так далее, и так далее. Так сказать, вот вся ситуация. Что касается чиновников и все остальное, да, все тут же поймут, и будет озвучено родовое право, приказ опять, кому? Общинам создавать. Будут тут же начаты выборы от подъездов и так далее. Да, будут, конечно, первоначальные ошибки, потому что в многих домах без понятия, кто живет в соседнем подъезде, кто в одном-то подъезде живут, не знают. Поэтому да, вначале будут знакомиться, выяснять, кого-то ошибочно, может быть, назначать, как говорится, или выбирать. Вот. А потом будут видеть, что дядя Вася или дядя Петя ни хрена не волокет. Ничего страшного, переизбирайте нового. Пусть думает, как красить подъезд, как ремонтировать канализацию, крыши, как квартал, детскую площадку, там проще обустроить. Наконец, город преобразовать и прочее. Действуйте. Подожди, сейчас мы до этого дойдем. Вот смотри, значит, мы сейчас определились с тобой, что вооруженные группы, они перешли в родовую державу, навели порядок. Дальше встает вопрос вот с чем. К примеру, ну, возьмем того же Януковича, который сейчас там присутствует. Кстати, ему направлялось предложение перейти в державу или как? Да. А ответ получен, не получен? Да какой нам? В нам лучшем случае, вот у нас десяток ответов было, это только по соболезнованию в случае каких-то чрезвычайных происшествий, то есть стихийных бедствий там, ну, или каких-то терактов и так далее. Вот. Первые, напомню, финны ответили, ну и ряд там других еще было, государств, так сказать, не перечисляя их. Ну это было с десяток, то только по этим. Что касается державы, ни одного ответа не было, ну реакцию можно осудить. Сейчас, я вот поэтому и хочу дальше продолжить. Так вот, значит, Янукович никак не прореагировал, Рада тоже никак не прореагировала, самоуправление на местах тоже никак не прореагировало. И вот стоит такой вопрос. Янукович ведь имеет право подать куда-нибудь там в НАТО или какие-нибудь там еще другие структуры, которые его кормят с руки, да? И закричит, вот бунт, войска там, мятеж поднимают, срочно спасайте, меня сейчас убивать будут. И что дальше произойдет? Вот, смотри, фраза тогда твоя была, которая вот перешла военизированная группа, навела порядок. Вот вопрос, приказ для кого был озвучен? Вот только что озвученный приказ. Последний пункт, не последний, предпоследний пункт. 11. Настоящий приказ царя распространяется на все субъекты бывшего СССР, в первую очередь на государства, входящие в собор вольных объединенных держав, в которые входят Украина, Беларусь, Казахстан, Болгария, Абхазия, Грузия, Эстония, которые подписали договор. Но я к чему? Ранее еще было озвучено, Государственная Дума, Совет Федерации и прочие распускаются. Как только Беркут, а далее как раз в сценарии я говорил там на примере Кривого Рога, УВД, соответственно, переходит, и цепная реакция начинается о переходе в державу, соответственно, что? И глава Кривого Рога, и глава Одесской области, если они хотят, они переходят, нет, они тут же что, снимаются, отстраняются от своих должностей, им будет так что предложено. Ваш ответ может быть только таким, или отставка, или переход. А если противодействие, измена родине, то есть расстрел на месте, что называется уничтожение, как говорится, как предателя, как врага прямо в своем кабинете. Вошли, увидели и прямо за столом, что нас синие поставили и замочили. Это четкий постановка вопроса. Моя. Тем, кто это будет исполнять. Не дай бог, какая-нибудь там сепаратизм, к примеру, отделить Камчатку, отделить там Дальний Восток, тут же расстрел на месте, в кабинете, блин, вот этим Беркутом или каким-нибудь ОМОНом, или каким-нибудь просто милиционером, который окажется первый, так сказать, на том месте, где надо будет исполнить приказ царя. Как говорится, не дай бог, кто-нибудь попытается хоть один метр земли русской забрать. А Украина — это наша земля русская, Беларусь — это наша земля, Казахстан — это наша земля, наша Болгария, наша Сербия, вся Европа фактически наша земля, это Российская империя. Многие об этом просто не знают. Хорошо, в Транс-ТВ, кстати, последние передачи очень хорошо об этом говорят. Про монголо-татарское иго и так далее. Там своя работа идет, и молодцы, хоть в этом деле уже, так сказать, освещения идут, в прямом смысле слова. Поэтому вот моя постановка вопроса. Так вот я к чему. Янукович будет арестован немедленно вместе с отдельными. Рада будет разогнана. А такие, как Кличко и им подобные твари, будут арестованы. Моментально арестован или расстрелян там, на Майдане, в толпе, с этой быдлятиной, блин, которая устроила бардак, фашистский путч, как говорится, или нацистский путч, там фашизмом не пахнет. То есть ты не допускаешь такого варианта, что могут быть какие-то интервенты по просьбе войти по просьбе какого-то негодяя, который кричит: «Меня бьют, спасайте, я законная власть». Потому что представить себе, что такое НАТО, войти туда, я представляю себе. Вот, во-первых, сейчас ситуацию даже представить. Что там происходит на Майдане? 20 быдлятин. Ну, умножим их немножечко в квадрате, так сказать, там 2000, ну или, как там говорят, вчера 20 тысяч собралось. Из них там приезжают половина, так сказать, или большая половина приехала с Львова, или там оттуда, с Карпат, как говорится. Ребята, вот эти вот 20 тысяч или 2000 вот этого быдлятины в городе многомиллионники, а еще больше во всей Украине устраивают чего? Шоу? Ребята, да какое шоу? Дайте мне два пулемета ПК, блин, и мы это шоу закончим. Там, прям на месте, что называется, закончим. И танками промышленную прокатим, чтобы больше ничего не осталось, как говорится. Какие проблемы, ребята? Нужен хозяин. Какая-то быдлятина. Два человека всему миру показывают, всей Европе, всей Украине, России показывают, что там творится. Вот простая вещь, как говорится. И кто такой Америка войдет туда? Сколько они туда ведут? Кого? Вам Ливии? Ну, Ливия — это одно. Сербия — это другое. Россия и Украина — это другое. Я когда, конечно, в Порусе был, спрашивал в свое время: вот представьте себе, вошли войска НАТО. Вот вы видите, внизу едет БТР НАТОвский, ваши действия. Один там: я брошу горшок из окна. Или двойка. Почему? Я нахрен ты кинешь на броневой, так сказать, объект, какой-то горшок. Ну, разобьешься, ну что дальше? Или какие действия? Следующий поднимает руку: я брошу бутылку с зажигательных мечей. Оценка отлично. Таким образом, если ты кадет, у которого папа полковник вооруженных сил там, или еще какой-нибудь чиновник, ты кинешь бутылку с зажигательной смесью. Что говорить про этих, ветеранов Красной гвардии, отдельных, так сказать, патриотических военных организаций, скинхедов и прочее. Да мы это НАТО сожгем тут же, блин, при въезде, так сказать, США в Россию, грубо говоря, или в Украину. Ну или где они там дислоцироваться будут, как сейчас там во Львове воинскую часть взяли, так и они сгорят. Да и вообще никогда это не было. Кончилось все, 45-й год показал. Военные горячие, как это, вот эти вот действия кончились. Сейчас самое идеальное информационное оружие. Миллиарды укатываются из России, из Украины, в Европу. Все четко построено. Опять же, вот из моей РЕН-ТВ, военная тайна Прокопенко, которая четко рассказывает, как Германия сейчас практически оккупировала всю Европу. Ну как, экономически. Она сейчас просто со всех высасывает деньги, самые богатые, самые красивые, и Украину хочет подмять по себе таким же образом. Ну что, экономически. Зачем танки вводить? Никто, вот когда любит говорить у нас вот этот, и все, Ивашов в сопли живет все время, генерал такой есть, блин, НАТО, НАТО, НАТО, НАТО. Какой нахрен, извините, же НАТО? Забудьте, это вот для, извините, вложения дебилов, блин, НАТО. Кончились эти вещи, никто никогда никуда не будет больше вводить войска. Кончились горящие войны. Идет гигантская информационная война, промывка, вот эти, Дом-2, валюта и прочее. Все. Зачем им вводить войска, когда и так миллиарды утекают к ним туда? А из нашего народа делают быдлятину на Доме-2 и прочее. Или как сейчас люди не понимают, что происходит. Вот и все. Сейчас такая информация тут распространяется. Якобы РБК Украины распространяет о том, что в Киеве участники Евромандала... Чуть не ругнулся. Ну, понятно кто, да? Захватили здание гостелерадио, расположенное неподалеку от Майдана. Незалежности. Ну, это так просто. Типа уже там захват. А еще будут говорить? И что это будет, кстати, Кличко, пидорас, у нас самый лучший, красивый президент будет, да? Да, как пидорас он будет красивый. Фигурку у него, слава богу, так сказать, боги ему дали. А ума ни хрена не дали, блин. И что дальше будем делать? А все, Чего они будут с радио-то вещать? Угу. Так, хорошо, хорошо. Давай посмотрим, какие еще вопросы к нам пришли. Так. С Сергеем Даниловым общался? Ты не общался, Ведослав, за этот вопрос? Да нет. Я вот, к сожалению, мне там говорили про Данилова. Контакты дадут. Ни электронной почты, ни телефона, ни других каких-либо моментов, чтобы с ним связаться или ему со мной связаться, ничего не было. То есть он на меня не выходил, а у меня, к сожалению, ничего нет, как на него выйти. Ну, скайп я тебе пересылал. Да, скайп есть, я на него, как бы, ну, как это называется, вошел с ним в контакт, но этот скайп выключен. Не знаю, то ли он, времени нет у него общаться, то ли так попадает, что я даже не могу на него по скайпу выйти. Угу. Понятно. Дальше Русич задает вопрос. Я не совсем понимаю, как оторваться от юридических отношений с властью. Просто сказать «не хочу»? Ну, у меня такой вопрос этому тому, кто задал. Русич. Я обычно перевожу на 20 лет назад. А, ну, я не знаю, сколько ему лет. Опять же, вот как мне, тем, кому подключится, по 40-50, 40, хотя уже, конечно, тоже с трудом, может, понимает, но еще помнит. А вот кому 50-60-70, они прекрасно понимают, о чем мы говорим. То есть я переношу в ситуацию 20 лет назад, когда был Советский Союз. Вот было государство Советский Союз. Оно куда делось? А из него появились РФ, из него появились, как я их называю, выделившие демократии. Украина, Беларусь, там, Казахстан. Да. Вопрос, а куда делись юридические отношения с СССР? Так и СССР тоже появилась, правда, тоже, если брать на 17-й год, переворот государственный, тоже куда делась Российская империя, юридические отношения, так сказать, опускаем. Ну, берем, так сказать, да, все-таки срок 80 лет, это солидный срок, так сказать, и тем не менее, куда оно делось? Кто разрушил, куда делись юридические отношения? Где 64-я статья УК РФ, вернее, РСФСР, государственной измене, об измене Родине? А нету ее. У нас сейчас, по-моему, 128-я статья, если не ошибаюсь, государственная измена. Вот. А почему? А вот теперь у нас приучили, что 20 лет нам навязали колонию, нас загнали всех в один концлагерь, а теперь нам говорят, по баракам проводите выборы, где уже сидит или готовый вор в законе, или присылают соответствующего вора в законе, который будет. Соответственно, концлагерь начальника, так сказать, а вот у вас начальник концлагеря, все, попробуйте не так проголосуйте, вон газовая камера, вот тебе, так сказать, кому там на расстрел, вот кому в крематорий и так далее. Вот у нас такая ситуация, у нас сегодня концлагерь. Так о каких мы юридических отношениях по отношению к СССР говорим? Прежде чем говорить о юридических отношениях сегодня, надо сказать про СССР. А если мы видим, что произошло с СССР, вопрос, что такое РФ, концлагерь, по отношению к тому, что озвучивается мной? Я вам говорю, я не придумал Поповскую Русь. Я не придумал Электростальскую Русь по месту моего рождения. Я вам говорю о Руси, которой тысячи лет. Вот те, кто у нас так называемые родноверы, язычники, так сказать, ведисты и так далее, там, кто вот, инглинги и прочее, они понимают, о чем я говорю. Что нам, Руси, державе, вот как минимум, как вот даты, 7522 лето, минимум, а максимум, вот опять РНТВ беру прекрасные, так сказать, передачи, где артефакты находят, которым по миллиону, по 20 миллионов, по 200 миллионов лет артефакты, ё-моё. А что до того было? Конечно, я понимаю, что все время это Русь не была. Но вот я говорю, беру, что Русь была минимум 7520 лет. Это минимум 7000 лет. Не 2000 иудомессианских, а 7000. А что это было? Мы тут 70 лет-то думаем, боже мой, как прожить и так далее. А тут 7000. Так вот вопрос, не вопрос, а и момент-то относится. Я сейчас вам, как это, ну или я вот да, сейчас говорю, о державе как минимум с теми традициями обычными, когда наш народ жил счастливо. И почему они молчат? А потому что они молчат, что нельзя говорить о том, что народ-то жил лучше, веселее, радостней, проще. Питание было, опять же говорю, РНТВ, посмотрите, все вот эти вот там, как это, здоровая пища, по-моему, называется передача, то же самое, какие там борщи и прочее готовилось там. И слушаешь у самого мурашки, боже мой, какие вещи я сам узнаю, даже при том, что я сам уже знаю, так сказать, сколько нового, так сказать, еще и неизведанного нам. И как жили наши предки, как все было хорошо, про ту же алкоголь, которого не было, и так далее, и так далее. Так вот, я говорю об этой Руси, а не про какую-то. Так какие юридические основания? Концлагерь на этой Руси – это букашка, которая, надо сказать, пошла вон или раздавить ее, надо сказать, все, кончилось времечко, а мы теперь живем что? На своей русской земле, недаром опять слова Кронштадтского, Иоанна Кронштадтского, который говорил, что Россия там возродится, и явится Русь новая по старому образцу. Вот вам Русь новая. Вот вам приказ, вот вам родовое право, вот она, Русь новая, по старому образцу. Да, всего мы, конечно, не возьмем, но потихонечку, конечно, восстановим. Будут и танцы, и песни, и даром, сколько раз я говорил, как только явится держава, Первое, что мы начнем делать, мы начнем учиться петь, танцевать, проводить праздники, вот эти различные обряды, очищаться от того дерьма через костры, через воду и так далее. Будем выздоравливать энергетически, восстанавливать свое тело и будем омолаживаться. Недаром Кейси тоже сказал, что царь со своими детьми и прочими будет жить по 600 лет минимум. Правильно. Я настроен минимум, как мне дочка пишет, батя, тебя поздравляю с днем рождения, желаю тебе прожить 1000 лет. На следующий год пишет, батя, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе прожить 5000 лет. Я говорю, вот это Люба, дочка, вот за это да. И это не игрушечки. Да, я лично моделирую минимум 1000 лет прожить на этой русской земле, на которой и планирую, так сказать, и управлять, и жить потом, как говорится, уже в общине со своими родовищами, когда царь не изложит себе полномочий, потому что он будет просто не нужен, потому что все будет самоуправляемо в общинах по старым традициям и обычаям. И не просто в России, в Украине, а на всей Мидгард-земле. Заповедь Бога Перуна: только в труде, сотворенном общиной, вы свои роды покроете славой общиной. Только сплотив древней верой веды, славы, все рати, вы остоите Мидгард рати. Вот она, Народная гвардия и так далее. Вы остоите Мидгард ваш прекрасный. Не Россию, не Украину, не Малороссию, Великороссию там, или Русь, а Мидгард, то есть всю землю. Или третий куплет нашего гимна «Русь духовно-родовая» создает любви пространство на планете рай сотворяя. То есть Русь будет вся наша Мидгард-земля. И вся Мидгард, после особенно катаклизмов, кто выживут в ней, будут жить по родовому праву, который сегодня есть, ну, который, само собой, будет изменено, дополнено и так далее, так сказать, потому что там будет наверняка много чего нового. Вот. Понятно. Ты знаешь, мне кажется, такие вопросы у людей возникают не потому, что они что-то боятся, а просто они еще не осознали, кто они на этой земле. Вот если человек... Да, если человек, к примеру, понимает, что он хозяин в своем доме, он может передвигаться внутри своего дома куда хочет. Если он понимает, что он хозяин на своей территории, на которой дом стоит, он может передвигаться и делать на этой территории то, что считает нужным, чтобы не вредить своему хозяйству, если он хозяин, да? Если какой-то там забегает, он там наворует и плевать ему на все, сожжет что-нибудь там, разорает и убежит. А если он хозяин, то вот так живет. Если он хозяин на своей земле, то он и живет по-хозяйски. И ему не нужно спрашивать разрешения у кого-то, а можно ли мне сделать, а можно ли так сказать, а можно ли мне вот это построить, а можно ли мне с этим собраться и так далее. И вот когда задают вопросы, а как мне быть с той властью, да, или с, которая сейчас существует юридически, вопрос первый, а власть ли она? Второе, а хозяин ли ты, если ты задаешь такие вопросы? Третье, а что ты вообще ты делаешь на этой земле тогда, в этом случае? Хорошо, давай дальше пойдем. Так. Дальше. Точки с Украины. Понятно, что ликвидирование погранпостов, а другие регионы это какие? Вопрос я немножечко не понял, о чем, но, может быть, ты понял. Я к тому, что где есть таможенные, допустим, посты. Вот, например, я езжу в Украину и Беларусь, допустим, ездил. Беларусь проезжаешь, единственное место, где как бы останавливаешься, там как раз оплата за дороги. Так сказать, денежку заплатил, поехал дальше. Вот единственное место, где ты делаешь остановку. А так ты едешь даже и не замечаешь, что ты проехал границу Белоруссии. То есть никто ничего тебя не тормозит. Кстати, единственная разница в дорогах. Едешь, когда въезжаешь на белорусские дороги, прекраснейшие дороги, автострады и так далее. И когда в 2010 году мы выезжали из Белоруссии, как вот пример, мы только выезжаем за границу, так сказать, Белоруссии, и тут же у нас пожар, горит лес, прямо возле трассы. Мы через лес потом поехали. Вот я еще ему сказал, так, смех ради, здравствуй, Россия. Вот в Белоруссии хоть бы где-то вообще один пожар был. Ни дыма, ничего. Только въехали сюда, все, прям вот Смоленская область, что горит уже. И дальше едем, правильно, дым, это вся Россия горит. Вот как пример 2010 года. Спрашиваешь, это как, случайно? Или совпадение? Ну, это я к чему? Вот пример Белоруссии. А вот в Украину едешь, это процесс унижения. Будто бы ты едешь, я не знаю куда, в Германию. Даже в Германии такого нет, наверное, чтобы вот такие вот, как это, унизительные были КПП, где заходят там шмотки, паспорта, вот эти там заполнения всяких квиталочков, фигочков и так далее. Ужас! Это куда я ездил, где я сам, вот, говорю, работал в Украине, в батальоне, когда я переезжал, помню, когда ехал к себе домой и туда, без понятия был, где эта граница. Так мысленно ловил, что где-то вот здесь граница с Россией и Украиной. А теперь вот она, блин, пожалуйста. И этот Янукович, который якобы русофоб, прочее дерьмо, блин, так сказать, даже наоборот, фильмы в Украине теперь показывают на украинском языке. Господин Янукович недавно сказал, что будет арестован вместе с господином Путиным за свою государственную измену и геноцид народов, в частности Украины, что касается Януковича. Хорошо, давай дальше. Так, так, так. Ведослав, атаман, встречался ли ты с представителями громады? Громады, насколько мне известно, только сейчас появились. Я о них не слышал в 2003 году, когда последний раз был в Украине, в 2004. Вот. И сейчас по переписке, с кем у меня есть, а таких нет. Пытались, а вот я в 2004 хотел, не хотел, а нас пытались выйти на Ветренко. Значит, мы встречались со штабом ее. Вот. Сейчас лично ей посылаю по электронной почте всю нашу документацию. Есть даже скайп, но мадам Ветренко не желает со мной общаться и с нашими представителями в Украине. Это был разговор, но у нее там как бы свои взгляды, как всегда, так сказать, не знаю, как у Ботиной, наверное, вот такие же, или Пиуновой, свои, так сказать, бзики, свои у нас вот это-то, ну, пускай суетится. Времечко тоже покажет, кто она такая, и по ней трибунал пройдется, как говорится, за ее, так сказать, моменты, когда надо было делать, а она занималась, как это, тем, что называется пособничеством, тому же Януковичу или тому же Кличко и прочим остальным. Вот. Про громад сразу отвечаю, нет, ни с кем мы не контактировали. Угу. Дальше из Киева девушка задает вопрос, что конкретно мне делать? Мне это непонятно. У меня из Киева где-то месяц назад пришло сообщение от молодого человека. Я, говорит, послушал Ведера и пишет мне, значит, послушал Ведера и, ну, как вот то, что понял, о чем, что происходит, что надо делать. И если я сейчас начну, ну, по электронной почте распространять информацию, то через пару месяцев, по-моему, так он написал, весь Киев будет знать о державе и так далее. На что я ему, конечно, сразу написал, готов ли ты принять должность и так далее. Он принял должность главы юных ратищей города Киева. Вот. И с одним моментом, да, запустить вот эти информационные процессы. Я не знаю, что он имел в виду про два месяца и как он и это хотел делать, то есть там что там через сайт, какие-то там, может быть, другие вот эти соцсети, информационные носители. То есть я не уточнял у него. Но только одно сказал, распространяй информацию среди всех и вся, вот эти СБУ, там, губернаторы, вот эти вот Кличкони, всем, всем запускай державную информацию. На что он и сказал, что Люба. То есть он ее делает. А мой в начале ответ, мне, да, в начале наших разговоров, когда вот тоже возник вопрос, что делать, я ответил, люди не знают про державу. Поэтому вот сейчас на вопрос, что делать, вышли мне электронную почту, я тебе на нее вышли документы. Если что, эти документы находятся опять на Ведера, вот, и, соответственно, рассылай документы также по Киеву, среди знакомых, на сайт и прочее, то есть любыми способами, в том числе, может быть, распечатать вот этот приказ, прийти, там, ну, я не знаю, в Киеве сейчас, конечно, это там бестолку, потому что там администрация Киева захвачена, как говорится, полный хаос, так назовем, и безвластие, так назовем, в Киеве. А вот где-то кому-то, то есть можно передать, ну, хотя бы в район какой-то Киева прийти, сказать, вот, особенно если знаешь какого-то чиновника, тем же Бекуту показать в конечном итоге, о чем речь была до того, как говорится, и так далее. То есть вот таким образом, то есть любым способом максимально распространять информацию о державе. И чем быстрее и больше это будет насыщаться, тем быстрее произойдет то, о чем мы говорим. Угу. То есть давай так представим, вот сейчас многие же и с той, и с другой стороны, которые недовольны происходящим, кто-то там на баррикадах, кто-то за баррикадами, да, против них и так далее. Многие не понимают, что делать. Они просто недовольны той ситуацией, которая сложилась. Ведь не все же там, например, на Майдане купленные, да, с Запада. Ну, правильно, там есть люди, которые честно верят в то, что, ну, Юконич гад, что он там предал всех, и они вот не хотят больше его. И в то же время те, которые против майданцев, они, ну, не хотят Кличко приход там или еще, да, кого-то, да, потому что они понимают, что оттуда деньги идут. И те, и другие, в общем-то, как я и сказал в самом начале, играют на стороне тех негодяев, которые оплачивают, и тех, и других, в общем-то, ничего хорошего не будет. А если им дать альтернативу, сказать, а что вы играете-то их, по их правилам, давайте свои создадим, вот у нас есть свои, свои игры, и вот, вот дадите им информацию, как быть, и сразу же половина уйдет от майданутых, как ты их называешь, половина уйдет те против майданутых, да, они просто объединятся и начнут делать общее дело. И перестанут они друг друга мочить только из-за того, что кто-то там из приказа из синагоги пришел, пора мочить друг друга. Вот. Я так что... добавить, что если, ты сказал, половина, если хоть сколько-то уйдет, все, процесс начался. Хоть сколько-то уйдет. А если не то, что там типа половина ушла, половина осталась, а там еще будет суетиться, нет, так не получится. Как только вот эти включатся, это произойдет, я говорю, синхронно сразу по всем. Это будет сразу и Беркут, это будут и красные, и белые, правильно, и другие. Вот. Ну, а что касается вот про тех, кто сказано, как одного чередяденька показывают по телевизору, который говорит, да, нам надоело, будет партизанщина, потому что нас уже так придавило и так далее. Я его понимаю. Понимаю, потому что, вот я говорю, был, опять же, в Украине, видел, как живут люди. Так сказать, да наши вон живут не хуже, так сказать, а еще даже, наверное, хуже, чем даже у них. И я его понимаю чисто по-человечески, как он эмоционирует. Другое дело, когда он сказал, что мы будем сжечь, ломать, мы будем партизанщину устраивать, вот эти вот быдлятины, как я говорил, стенки, вот это вот враги. Никаких разрушений. Недавно, когда вот я зачитал фразу, так сказать, переходя к приказу, если кто эти слова услышал, то вот я их повторю специально, исходя из высокой ответственности перед нынешним и будущим поколениями, утверждая права и свободы родовища и гражданина, права, гражданский мир и согласие, веру и любовь. И если кто слышал, я в приказе раза три повторил фразу бескровного перехода. Я не говорил никогда никому на баррикады. Я единственный, что момент отмечал, да, вот когда к стенке, но к стенке в момент когда? Когда подавление попытки сепаратизма, попытки, когда вот этого продолжения геноцида, попытки, так сказать, каких-то действий или противодействий народу на становление державы. Вот это вот, как вирус, как раковая опухоль из организма, должна быть хирургическим способом вырезана. Иначе она уничтожит организм, погибнет не только народ, но и вся Мидгард-Земля. Ради чего этот космический вирус сегодня все это и делает. Дея уничтожена, Марс уничтожен, следующая Земля, Мидгард. В общем, еще раз, наверное, стоит акцентировать. В первую очередь сейчас необходимо доносить правдивую информацию, то есть нести правду людям для того, чтобы они поняли. О родовой праве, о державе. Да, ну, что есть наш исконно русский вариант, независимо, где ты сейчас живешь, в Украине, в Белоруссии, там, или в Болгарии, в Венгрии, в Румынии, неважно, где, в Сербии, есть наш исконный вариант существования, и который позволит каждому жить по совести и перестать уничтожать друг друга, перестать уничтожать родную землю на благо вот этих, ну, благо здесь слово опять же не подходит, на благо вот этой жидовской мафии, которая сейчас все захватила. Потому что они же управляют вами, мучат вам, чаромутием просто занимаются, пудрят вам мозги, и вы вот представляете, вам якобы выбор, да, вот этот хороший, вот этот хороший, а третий, четвертый, пятый, десятый, другие варианты, они просто убирают. И вам приходится выбирать только или из этого, или из этого. Ну, кто там, Янукович или там Кличко, к примеру, да, и вот или за одного, и за другого, а как будто бы другого варианта нет. И вот друг друга человек мочит. Все, больше никого нет. Кстати, Кстати, тут это про, как мы говорили сейчас, вот постоянно говорим про Украину, как бы примеры приводим, да, чтобы осознать, что происходит и как быть. И сегодня выступал такой дяденька из Жириновский, он вообще так сказал, да ладно, там львовскую часть надо всю западенцию отделить, пускай они там самостоятельно живут, а вот этих вот, которые всегда с Россией были, пускай самостоятельно живут. То есть он конкретно предложил разделить Украину, поделить ее на кусочки. Крым пускай самостоятельный будет, он вот к России. Вот говорит только иуды, враги, блин. Вот я недаром говорил, я вот мои слова про сепаратизм, не дай бог хоть метр земли. Для меня вот это львивщина и так далее, это наша земля, блин. Куда, кто рыпаться? Еще поднять хронологию, откуда вы все взялись? Кто вас создал как Украину? Откуда вы такие закарпатские вас, как бандеровцы, вы взялись? Все имеет свои основания, все имеет свои, как это, основы. И только вот такие иуды, как жирики, а мы отделите и так далее, да, извините, и такого тоже к стенку, без проблем, только за сепаратизм. Так, вот здесь читаю из чата, значит, слава царю, берегите его прекрасные речи, Вашка пишет. Так, дальше. Вот, Григорий пишет, образуется третья сила Украины, называется она Каскад. Слышал что-нибудь про Каскад? Нет, первый раз слышал. Ну, поинтересуйся. По крайней мере, проходило по слуху, так проскакивало, но никаких деталей о том, что это, кто такие, что хотят, без понятия. Ну, поинтересуйся. Так, дальше давай посмотрим. Так, Евгений Келлер пишет. Я хочу сделать акцент, не я поинтересуйся. Я найду, допустим, в интернете, что такое Каскад. Дальше что? Вот тот, кто задал вопрос, давайте мне телефон, электронную почту Каскада. Да, завтра я с ним свяжусь, выясню, кто такие, и объясню, что надо и как делать, если они с пониманием, а не как Ветренко. Как ветер носится, блин, по Украине. Давай тогда воспримем это как руководство к действию. Если вдруг появляется какая-то сила, на ваш взгляд, здравомыслящая, то давайте сразу контакты, телефоны, связывайте и будем общаться с Олегом в данном случае. Будете общаться, и те ребята будут общаться на благо Руси. Вот. Все верно. Так что... Или пускай они сами выйдут там, то есть передадут, и пускай оттуда звонят сюда, к примеру, хотим встретиться там и так далее, как, кстати, это происходит периодически. Хорошо, так, Евгений Киллер пишет: здравия атаману. Дальше Харт пишет: слушайте, такой вопрос, а что будет, если ведут чрезвычайное положение? Ну, на Украине в данном случае пока. Я понял. А, то есть это он вопрос такой задал? Да. Ну и что? Если они сами попытаются разобраться, Люба, но у них сейчас Вот даже когда глава этот, сегодня по телеку показывали, Харьковской области, говорит, там, требование к Януковичу навести немедленно порядок, жестко подавить, потому что уже по-другому никак нельзя. Правильно. Особенно, когда вот этот, в какой области-то вот я помечал себе, так сказать, область-то был, Волынская область, где вот губернатора, что называется, притащили на площадь, поставили на колени, наручниками приковали, видя, чтобы он не мог подняться. Как говорится, унизительно. Вот как раз я недаром в начале своего выступления делал акцент для губернаторов, что имейте в виду, как бы завтра не оказаться на коленях или на колах, имейте в виду, что за все придется платить. И сейчас как раз вот я обращаюсь и к губернаторам, конечно, дай бог, вот если бы вот они это слышали, или, может, их неподчиненные, знакомые как-то передали бы, так сказать, эту информацию. Но я думаю, что до губернаторов не знаю как, а вот до начальников ФСБ, до прокуроров, до МВД дойдет. Эта информация, я полагаю, обязаны будут доложить, о чем говорилось и как говорилось. И, возможно, прослушивать этот эфир. Так вот, для них это и идет речь, что как бы завтра не оказаться в ситуации вот этих вот губернаторов или тех ментов, как вот опять показывает Львовская воинская часть, стоит этот полковник, рядом ему там какое-то непонятное, не хочется тоже выражаться, так сказать, чудило стоит, и вот я буду охранять ваше оружие, а вы идите отсюда. И этот сопляжуй в погонах, блин, ничего не может сделать, у которого есть подчиненные, оружие и обязан охранять свою воинскую часть. И вообще, как он туда допустил всю эту ситуацию. Ну, тем не менее, они капитулировали, они покинули воинскую часть. Вот и все. Вот эта ситуация, так сказать, опять развитие событий там. Ну, если говорю еще раз, введут, пускай вводят, но это еще раз говорю. Она просто, я даже сказал бы так, ситуация в Украине, она сейчас разыгрывается по ихнему, так называемому, жидовскому плану. Вот. Раскачивание, разделение, как югославского варианта, который нам под боком посадить опять вот эту вот как ту же самую ситуацию на Ближнем Востоке, Ирак, Ливия сейчас, где терроризм, прочее. Вот это их замысел. Легче грабить, легче сделать, так сказать, вот эту вот быдлятину, которая есть, без проблем. Но я со своей позиции смотрю. Она, раскачка в Украине, она вот именно, вот сейчас примеры, как раз как образы сейчас, прям вот свеженькие, совсем свеженькие, вот как с этим губернатором Волынским, так сказать, как с этими ментами прочее. Вот они, рядышком. Смотрите телевизор и видите себя там, кто вы и как можете оказаться на их месте через неделю, через день-два, через месяц, как говорится. Все рядышком. Или наоборот, стать героями державы. Ну, и просто я к чему? Не смогут они навести порядок сейчас, никак. Все закончится тем, что, скорее всего, состоится держава, и нам все придется доделывать там до логического конца, как я уже озвучил. Ну, если вдруг ему удастся что-то сделать, все равно это бомба замедленного действия, которая не сегодня-завтра взорвется, и все равно будет раскачиваться. То есть это люди как раз в одном звене, все они куплены, все они поставлены, тоже Янукович еще сколько живет. Его шантажируют, он вляпался на финансовых делах и так далее. И сейчас начнет что-то делать не так, его как Кличко, как пидорасов, которые там трахаются, покажут по телевизору, и все. И всплыл господин Кличко, блин, ой, Кличко Янукович, так сказать, и так далее, и так далее. Поэтому он вынужден молчать, играться, блин. А еще хуже, трус, блин, так сказать, хотя и на зоне сидел. Хотя еще неизвестно, кем он там был на зоне. Уж не с той же петушатник, как говорится. В общем, понятно, каждого держит за свой крючочек, чтобы он лишнего не говорил, а делал то, что ему приказано. Слушай, тогда такой вопрос. А что ж тогда господин Путин молчит? Что, нет возможности навести порядок в братской Украине? Ну, состряпали бы там договор, как в свое время с Афганом, да, сделали бы договор о вводе там ограниченного контингента на помощь украинцам, там, и ввели бы, и так нет, заявили, нет, вмешиваться не будем. Вот как ты такую ситуацию рассматриваешь? Первый момент. Янукович Путину вчера говорили. То, о чем они говорили, мне трудно предположить, но догадаться можно. По крайней мере, транш по проплате, так сказать, им туда бабла, грубо говоря, остановим. Вот. Вот пошел шантаж господина Путина, так сказать, господина Януковича, по типу того, что, говорит, указаний нет, но даже вот этот экономический рычаг говорит сам за себя. Раз. Второй момент. Я уже акцентировал внимание до того, то есть давал ответ. А каких, как сейчас тоже говорят, там надо привести войска с других областей. Каких областей? Какие войска? Еще раз говорю, для того, чтобы очистить Майдан достаточно 3-4 инженерных, так называемых, бульдозера, блин, которых пустить по этому Майдану, все эти баррикады будут растащены моментально, блин. И вся эта толпа будет прижата к любому зданию, так сказать, к любому месту, где надо будет, так сказать, ну, выставлен будет кордон или блокировка, соответствующая всей вот этой, как я назвал, быдлятиной. Все. Ну, еще, может, парочку БМП для устрашения с пулеметами, так сказать, и так далее, как говорится, чтобы эта толпа была более податлива, так сказать, и не дергалась, как говорится, при оттехных моментах, а если что, и прокатить по ней, как говорится, туда и туда. Все остальное, Витязь, ой, Витязь опять у меня срывается, этот Беркут, воинские части ВВ, которые там находятся, сделают свое дело без проблем, сами сделают, тем более уже и наимев опыт того, что с ними сделали, вот это быдлятина, они сделают сами все даже без пулеметов. Я понял тебя, знаешь, такое... А каких вводе войск, каких русских войсках туда вводить? Там сами, я говорю, я как бывший мент, еще раз говорю, одесского батальона милиции, командир первого взвода, специального взвода, который тогда уже действовал по захвату самолетов и так далее, говорю, еще раз, мне это все, у меня свой БТР, мы тогда сами отрабатывали учения по массовым беспорядкам, я знаю это, я мало того, сам участник беспорядков, как говорится, тоже и ранения имели, и прочие, блин, и трое суток во Владикавказе, мы нагляделись, я нагляделся, и на своем опыте знаю, что такое БТРы в городе, что такое БМП, и как давить эту быдлятину, которая, если пытается что-то там утворить и так далее. Без проблем. Еще раз говорю, это все решается, только надо с головой все это решать. Они тупо, блин, типа того, что пустили БТР и получили, как говорится, кусок обгоревшего металла и кучу трупов, блин. Угу. Я так представил картину себе, как в анекдоте, да, так поставили к стеночке всех, кого поймали, и так, у кого что нашли, тому-то и засунули, да? Нашли рогатку, рогатку засунули, нашли камень, там, камень засунули, у этого там... Я скажу вот по этому поводу такой пример. Вот есть такой уже бывший замминистра внутренних дел Щелокова, Чурбанов был такой, он умер, кстати, недавно. Вот я как раз как участник беспорядков тогда приехал туда, Чурбанов. Вот, и когда толпа вот эта тоже, находящаяся, так сказать, на площади, снова там приехал Тбилисский полк. Короче, Тбилисский полк, как положено, сделал, рассек эту толпу. Но толпа почему-то, вопреки тактике ведения всех этих операций, снова сошлась. И часть, которая оказалась на другой стороне площади, напротив института, забыл, как он называется, институт этот, ну, короче, там стена такая глухая, просто камушками стали их расстреливать. Вот мы стоим, смотрим, я вот сам помню, мы стоим, а мы уже за ночь сами перебитые все, уже и пронюхавшие этим слезоточивым газом и так далее, и голова ватная еще называется, стоим, видим, и не можем, и мало того, некому скомандовать нам хотя бы вот той толпе разрозненной, которые потеряли свои подразделения, нет офицеров, ничего. Как говорится, мы вот стояли, просто смотрели, как их расстреливают, камнями закидывают. Потом, наконец, кто-то, вот тот же самый Тбилисский полк, сошлись, вот, вытащили раненых и тех, кто там отсекли, вот, но после этого Чурбанов, я, вот, при всех его коррупционных действиях, алкоголика там, как взять Брежнева, блин, и так далее, то есть при всех его негативах, помню его фразу с трибуны, когда он крикнул: «Даю вам 2 часа времени очистить площадь, и если через 2 часа площадь, на площади будет находиться кто-либо, все задержанные на площади будут привлечены к уголовной ответственности за массовые беспорядки». В эфире «Веды РА». Проснись и слушай.